«Это Спайдер. Одна из последних разработок». Обратился он к Алексу, так, словно они были знакомы, и поинтересовался. «Нравится?» «Да. Он выглядит очень красиво и как-то опасно». Ответил ему Алекс, принимая предложение правил игры. «Видишь эти коды?» Проговорил парень, указывая на небольшие пестрые квадратики на стендах. «Если на них навести камеру смартфона, то появятся расширенные характеристики, которые можно сохранить в памяти». Алекс не стал откладывать это дело в долгий ящик. Тут же вытащил из кармана смартфон и активировал камеру. И практически сразу на экране появились строчки с подобной информацией и характеристиками. А краем глаза он заметил, как несколько удивился его неожиданный собеседник, увидев его смартфон. Он, видимо, сразу узнал изделия древних в его руках, что, впрочем, было и не мудрено для работника подобного салона. Они по определению должны в подобном разбираться. «Позволь представиться. Я Вальтер Шрайбер из дома Черного леса. Мой отец управляет этим салоном, а я помогаю ему». Решил представиться его собеседник, видимо, на ходу несколько поменяв к нему отношение. «Алекс Анберген, с недавних пор житель этого города». Чуть более кратко представился Алекс. Как он понял, здесь это было вполне в порядке вещей. Многие они спешили здесь делиться излишними сведениями. «Какой из комплектов тебе понравился больше всего?» Продолжил разговор Вальтер. «Какой бы ты выбрал для себя?» Алексу, естественно, нравилось все, и все хотелось купить. Ну, или как минимум попробовать в деле. Потому как здесь был уже другой, более высокий уровень артефактного и техномагического искусства. Но он понимал, что это уже вроде некой зависимости. Очень дорогие игрушки для мальчиков постарше. И надо все же сдерживать свои порывы. Хотя это было и тяжело, глядя на это устрашающее изобилие. «Мне все они нравятся, как произведение искусства», с некоторым внутренним сожалением произнес он. «Но, к сожалению, для охоты на искаженных тварей мне ни один из представленных здесь комплектов не подойдет». «Ты занимаешься охотой на искаженных тварей?» Глаза Вальтера вспыхнули с интересом и азартом, и каким-то скрываемым сожалением. «А почему ни один из комплектов не подойдет? Здесь представлены наши лучшие образцы». «Вот именно, что лучше, и потому самые дорогие, навороченные, сложные. И к такому комплекту сама по себе отдельная охрана потребуется. А я предпочитаю охотиться в одиночку, а там требуется максимальная незаметность и максимальная простота и автономность. В идеале, комплект вообще должен имитировать самую типовую и распространенную экипировку». «Ты охотишься на искаженных тварей в одиночку?» Удивленный, как-то даже неверяще произнес Вальтер, глядя на него. «Ну да, имеется у меня такой опыт», ответил Алекс, впрочем, не упоминая, что просто с определенной поры у него не было, да и сейчас нет надежных напарников, которым можно было доверить спину. «Если у тебя есть немного свободного времени?» После некоторого раздумья проговорил Вальтер, взгляд которого по-прежнему светился азартом и увлечением. «То я хотел бы показать тебе кое-что, что, возможно, подойдет под твои запросы и может заинтересовать тебя». «Я готов. Веди». Кратко ответил ему Алекс, тоже заражаясь его азартами и некоторым предчувствием, и направился вслед за Вальтером. Они свернули за стенды и прошли в неприметную дверь, которую Вальтер открыл, приложив какую-то карточку. Потом прошли по каким-то внутренним коридорам и вышли к лестнице в подвальном помещении и спустились вниз к следующей мощной двери. Вальтер снова приложил свою карточку и даже ввел какой-то код на пульте. И только после этого дверь разблокировалась. Снова потянулся безликий коридор с редкими дверями по сторонам. Наконец, они остановились у одной из ничем не отличающихся от других дверей. Опять потребовалась карточка и код. Дверь разблокировалась, и в помещении включилось освещение. Это было достаточно небольшое помещение, по стенам которого на стендах тоже были размещены различные комплекты. Но выглядели они далеко не так красиво, футуристично и презентабельно. Некоторые вообще были частично разобраны. У других не хватало отдельных компонентов, и в целом они выглядели какими-то недоработанными. «Это наш отстойник. Здесь хранятся образцы, которые по тем или иным причинам не пошли в серию, а дальнейшие разработки были прекращены или отложены. сообщил Вальтер Алексу. «Вот то, что нам нужно», — снова заговорил Вальтер, подойдя к одному из стендов. «Комплект «Пастух». За основу была взята типовая армейская полевая форма и экипировка. Готовился он для разведчиков, а конкретно для операторов дронов наблюдения. Но внешне он ничем особо не отличается от армейских образцов. Все дело в начинке и свойствах. Усиленная маскировка, защита от влаги и грязи, терморегулирование в широких пределах, несколько различных щитов и модуль управления дронами разведчика. Причем все сделано предельно надежно, просто и отдельными независимыми блоками. Алекс смотрел на внешне простой камуфляжный армейский комплект снаряжения, подобный которому неоднократно видел в различных фильмах. И он уже ему нравился. Хотя бы тем, что такие комплекты снаряжения или похожие, или в чем-то повторяющие их, были самыми распространенными. И еще бы. Они же практически столетиями совершенствовались, причем в части удобства, надежности, цены и качества. Потому и использовались практически повсеместно и стоили относительно недорого. Но главным для него было то, что подобный комплект, опять же, внешне ни у кого не должен был вызвать удивления, лишнего интереса, вопросов, зависти или алчности. Если он обладает хотя бы половиной заявленных свойств, то для него это был бы неплохой вариант. Но у него пока было два основных и ключевых вопроса. Почему этот комплект не пошел в серию и дальнейшую разработку? И сколько он стоит? А что не так с этим пастухом? Почему он не пошел в серию и дальнейшую работу? Алекс решил сразу прояснить этот вопрос, чтобы потом не сожалеть и не расстраиваться по итогу. С ним все так. В части запрошенных и заявленных характеристик он полностью соответствует техническому заданию. После некоторой задержки и раздумья начал ответ Вальтер. Просто изначально техническое задание оказалось сформулировано не совсем корректно. И этот комплект из-за завышенных требований к независимости систем оказался слишком энергоемким и слишком дорогим для военных. А главное, из-за начально завышенных требований и подгонки под внешние стандартные параметры автономность комплекта составляют всего 6 часов в усредненном режиме и всего 3 часа в режиме использования максимальных характеристик. Потом требуется зарядка или замена 8 стандартных энергокристаллов на другие, заряженные. А в операторы дронов берут, как правило, слабых одаренных, и они просто не могут зарядить их. Так что военные просто не приняли этот проект, а представителям домов он не интересен. Вот и осталось у нас несколько действующих образцов. Алекс постарался придать своему лицу максимально скептическое и сомневающееся выражение. Если все так, как говорит Вальтер, то для него это просто-таки идеальный вариант. Практически джекпот, поскольку с магической энергией и кристаллами у него точно не было проблем. И сейчас весь вопрос был только в цене этого комплекта. «Ну, даже и не знаю», — проговорил он сделанным сомнением в голосе. «Надо его опробовать. В целом, звучит и выглядит все вроде бы неплохо, но все зависит от стоимости. И еще немаловажный вопрос технического обслуживания и ремонта». «С обслуживанием и ремонтом никаких проблем. Поскольку заказ был от военных, в нем использовались лучшие, но при этом типовые изделия из разработки нашего дома. Так что замену любого блока легко найти. Опробовать его можно прямо сейчас в манеже. А по поводу цены, мне надо переговорить с отцом. Ну что, будем его примерять, Алекс? Или хочешь еще подумать, посмотреть и сравнить?» «Чтобы думать и сравнивать, надо все-таки сначала проверить и опробовать», — ответил ему Алекс с глубокомысленным видом, хотя для себя он уже практически все решил. Если все нормально работает и хватит денег, то он обязательно его возьмет. Они перебрались в другое, более просторное помещение. Испытательный манеж, оборудованный мощными стационарными защитными щитами и тестовым оборудованием. Алекс стал надевать комбинезон, доставленный техниками, подгоняя его под себя различными ремнями и утяжками. Все-таки в основе его было типовое армейское снаряжение, да и делался он для военных. Но в целом все было вполне удобно, продумано и проработано. Так что его вполне все устроило. И он смог легко подогнать комбинезон под себя. Он попробовал двигаться, приседал, ложился, ползал, кувыркался. Ничего особо не мешало. И не сковывало движений. Так что первый этап испытаний прошел удачно. Потом вставили энергокристаллы. Но проверить в манеже можно было только маскировку. И вдобавок лишь работоспособность остальных систем. Алексу было непривычно наблюдать в зеркале, как его силуэт практически растворяется. Остается лишь едва заметное марево. С остальными системами, по словам Вальтера, комплект обеспечил вполне комфортное пребывание и в зимних, и в летних условиях. Щиты создавали защиту почти в два раза выше, чем обеспечил его средний защитный артефакт. А шлем с панорамным стеклом-экраном и неубиваемый пульт управления позволяли управлять одним из трех небольших всепогодных и круглосуточных работающих дронов-разведчиков, полагающихся по штату оператору. И оставалось только поверить ему на слово. Хотя, глядя на другие изделия, представленные наверху, Алекс особо не сомневался, что все так и есть. Его это более чем устраивало. После испытаний в манеж зашли трое мужчин, которых Вальтер ему представил. Это оказались его отец, управляющий салоном, начальник службы безопасности и конструктор, один из разработчиков комплектов. И еще, как понял Алекс, все они были родственниками. «Позвольте узнать, лорд, а почему вы решили остановить свой выбор именно на этом комплекте? Ведь представленные в основном зале образцы намного совершеннее и гораздо лучше защищены». Спросил его отец Вальтера после представления. «Я уже говорил Вальтеру, что привык охотиться на искаженных тварей в одиночку. И мне более всего важны простота, незаметность и маскировка. Остальное для меня не так важно и критично». Заговорил в ответ Алекс и добавил чуть-чуть грубости. «Кроме того, я считаю, что при желании и умении расковырять можно практически любую защиту, так что я не вижу пока смысла переплачивать». «И вы можете это продемонстрировать?» Заговорил несколько уязвленным тоном конструктор. «К примеру, на нашей последней системе защиты торса». «Смотря что я могу использовать», произнес Алекс, догадываясь, что, кажется, немного перегнул, не учел амбиции и обидчивость создателей. Но отступать было уже поздно. «Все, что у вас имеется в наличии. Любые свои боевые конструкты и оружие», ответил ему конструктор. «Но здесь, в манеже, когда мишень неподвижна и не огрызается в ответ, это можно попробовать». Как бы в раздумьях проговорил Алекс. «Сколько у меня будет попыток?» «Пусть будет 3 попытки», ответил ему уже отец Вальтера. Видимо, некий азарт был семейной чертой. «И если вы сможете повредить защиту или выявить уязвимости, то мы вам сделаем серьезную скидку на выбранный вами комплект». «Хорошо, я не против, господа», – проговорил Алекс. «Еще раз уточню. Любые конструкты и свое оружие я могу использовать за один заход?» «Да, именно так, лорд Алекс». Спустя небольшой промежуток времени на специальный манекен была одета технологическая матовая черная кераса, в управляющий блок которой, расположенный на спине, были вставлены энергетические кристаллы, и следом была активирована защита. Алекс постоял некоторое время в раздумье, подбирая связку не самых мощных и наиболее энергонасыщенных боевых заклинаний. Наконец, определившись, он, словно на тренировке, плавно и уверенно запустил в кирасу связку конструктов. Следом выхватил из-под куртки мангуст и быстро высадил всю обойму, стараясь целиться в одну точку. И в завершении плавно скользнул керасе и нанес удар разделочным ножом, естественно, не забыв активировать кромку. И нож его не подвел и пробил керасу, хотя и потратил практически весь заряд. А за его спиной установилась удивленная и даже изумленная тишина. «Вот как-то так, лорда, это и бывает», – произнес Алекс, восполняя заряд энергокристаллов и заменяя обойму в мангусте. «Браво, лорд Алекс! Вы смогли нас поразить!» Первым заговорил отец Вальтера спустя некоторое время. «Да, такое точно сложно было представить. И это было феноменально!» Следом заговорил конструктор, а Алекс понял, что тот, как ни странно, даже доволен результатом испытаний. Начальник службы безопасности ничего не сказал, но про себя отметил, что еще не потерял хватку. И с одного взгляда сумел издали определить серьезного и, возможно, перспективного клиента. «Мы действительно очень вам благодарны, лорд Алекс, и, естественно, сдержим свои обещания», — снова заговорил отец Вальтера. «Тем более, что вы помогли нам выявить существенную уязвимость на начальном этапе, и это поможет нам создать более совершенные изделия». «Да, иногда полезны вот такие вот встряски и нестандартные подходы. Они помогают взглянуть на многое под другим углом», — проговорил конструктор. «Вы позволите, лэрд Алекс, взглянуть на ваш нож?» Алекс протянул ему рукояткой вперед свой разделочный нож. И пополыхнувший на мгновение ауре понял, что тот не просто конструктор, а еще и очень сильный артефактор. «Вы можете активировать его?» Снова обратился к нему конструктор, а после активации снова заговорил. «Великолепно! Просто великолепно! Утерянная технология плазменной струны. Чудовищно энергозатратная, дорогая и несовершенная. Но при этом всепроникающая и разрушительная. Вы знаете, кто это изготовил, лорд Алекс?» «Да, но заказать там что-то уже невозможно». «Жаль, очень жаль. Берегите этот раритет, лорд Алекс». Они все переместились наверх, в просторный кабинет управляющего. Им подли чай и кофе. И после этого управляющий салоном заговорил. «У нас нет расчетной стоимости на выбранный вами комплект. И обычно мы не продаем не прошедшие в серию изделия. Но, думаю, в вашем случае мы пойдем навстречу. И вот как мы поступим. Стоимость самого недорогого нашего базового комплекта составляет 86 тысяч ЭКЮ. Ее мы и возьмем за основу. Применим 50% скидку, и тогда этот комплект обойдется вам 43 тысячи ЭКЮ. Устроит вас такой вариант, лэрд Алекс?» «Я думаю, это приемлемый вариант, лэрд Густав», — ответил после некоторого раздумья Алекс, который вообще-то рассчитывал на гораздо большую сумму. «Могу я посмотреть, что входит в базовую комплектацию?» Алекс внимательно просмотрел всю спецификацию и с неудовольствием отметил, что в нее не входят дроны, шлем и пульт, а вместо этого идет просто базовый шлем, о чем он сразу и поинтересовался. «Все эти изделия — это полностью разработка другого подрядчика для военных, да и не наш профиль. Мы лишь вписывали и интегрировали их, используя типовые изделия армейцев. Потому они и не входят в базу». «А можно ли, к примеру, исключить из комплектации энергокристаллы, а вместо них включить дроны, пульты и шлем? Еще мне хотелось бы подобрать винтовку, предельно простую, мощную и надежную, с эффективной дальностью стрельбы метров на 300. Естественно, если есть разница в стоимости, я готов доплатить». Задал вопрос Алекс и в самый последний момент вспомнил еще кое-какие немаловажные потребности. «А, да, я чуть не забыл. Если есть наличие, я бы взял заряды для мангуста. И мне нужна охрана, поражающая система защиты помещения для хранения комплекта». «Да, все это возможно», — ответил ему после раздумий и просмотра прайсов управляющий салоном. «Доплатить придется только за винтовку и заряды. И малую охрану систему мы дадим вам в подарок. Пока подберите винтовку со специалистом, а я распоряжусь, чтобы упаковали ваш комплект». «Лорд Алекс, позволите вопрос?» — заговорил, наконец, молчавший до этого начальник службы безопасности. Ему не давали покоя заклинания, использованные Алексом при испытании. «Какое все же направление магии вы практикуете?» «Здесь нет никакого секрета, лэрд. Я целитель», — широкой улыбкой ответил ему Алекс и покинул кабинет с подошедшим специалистом-оружейником. «Какой интересный и необычный молодой человек. Охота, дроны, разведчики и прочее. Крайне необычное занятие для целителя. А еще и раритетные артефакты. Ты взял у него контакты, Вальтер?» «Да, у меня есть его номер телефона». «Целитель. Это последнее, что я мог предположить». «К нему стоит присмотреться повнимательнее и, возможно, договориться о полевых испытаниях наших разработок». «Тебя только это заинтересовало и удивило». Глава 5. От доставки на свой адрес всего приобретенного он, естественно, отказался, но пришлось ему взять такси. Да, естественно, здесь вместо пролеток и лошадей использовался городской общественный транспорт, большие многоместные автобусы, ходящие по определенным маршрутам, и, кроме того, небольшие такси, перевозящие пассажиров по индивидуальным маршрутам. Так что он загрузил все кофры, чехлы, да и пакеты с одеждой в просторный багажник и устроился на заднем сидении. Правда, добрался он, естественно, не до места своего проживания. Его поездка закончилась неподалеку от кофейни, где он утром пил кофе и пытался прийти в себя после попадания в новый и непонятный пока город. Кое-как ухватив все свои покупки, он по переходу со светофором перебрался на другую сторону дороги и направился к своему району. Но едва только скрывшись за забором, он побросал все на землю. Проверив округу, он достал из инвентаря сверток и стал собирать подаренную ему тележку. Здесь он этими изделиями вряд ли кого-то удивит, разве что архаичностью и примитивностью конструкции. Но это его мало волновало. Так что, уложив все на платформу, он отправился дальше, толкая тележку перед собой. Сегодня у него вышел весьма насыщенный, но крайне полезный выход в город. Он прояснил и подтвердил свой официальный статус. По крайней мере, он на это надеялся. Открыл счет в банке, купил внешне нейтральную, но приличную одежду, но главное, наткнулся на салон высокотехнологичным снаряжением и весьма неплохо и удачно там закупился. Еще немного разобрался и понял технологические возможности этого мира и заодно увеличил свои возможности и безопасность. Пока он планировал задержаться в окраинном районе, немного больше разобраться в реалиях, заняться охотой на искаженных тварей для заработка и тренировок, возможно, заняться лечением уже для собственной прокачки, с пациентами, как он понимал, проблем у него не будет. А вот с оплатой, скорее всего, там все печально. А еще он пока не хотел лишний раз попадать в поле зрения. А самое главное, в орбиты влияния великих домов и различных структур государства. Все эти люди и структуры еще там, на Саарде, его утомили своими непонятными и чуждыми ему целями, бесконечными интригами и скрытой борьбой между собой. И по возможности он хотел отдохнуть от всего этого, но при этом иметь возможность пользоваться благами, периодически что-то приобретать, изучать, узнавать и постепенно вникать в жизнь и устройство этих миров. А там, глядишь, и модуль перемещения зарядится. Тогда и можно будет строить окончательные и более внятные планы. Он неспешно шагал по покрытой трещинами и рытвинами дороге, с внешне беззаботным видом толкая перед собой тележку, и размышлял о Вальтере. Вернее, не о нем самом, а о его энергетике. Что-то с ней было не так. Опыт и ощущения твердили об этом, но точно сказать он не мог, поскольку не проводил обследование, но он чувствовал, что есть там какая-то возможная проблема. Потом он вдруг замер на месте и внимательно посмотрел на густые, разросшиеся кусты по левую сторону дороги. «Выходите!» – произнес он достаточно громко в сторону кустов. Кусты зашуршали, в них послышались какие-то невнятные звуки и возня, и следом появились несколько виноватых и испуганным видом Саймон и его младший брат. Сегодня их новый знакомец уже не выглядел странно и необычно. Наоборот, он теперь выглядел как самые крутые парни на районе, а возможно и в городе, из которого он, видимо, и возвращался с ручной антигравитационной тележкой, заполненной какими-то покупками. Но, как и в прошлый раз, он непонятно как легко вычислил их местоположение. Хотя Саймон и его брат умели прятаться и подкрадываться, и раньше их никто не мог заметить. «Какие-то проблемы там впереди? Или у вас, парни?» — спросил Алекс у братьев. «Нет, мастер Алекс, все в порядке. Мы здесь случайно оказались». Не очень-то убедительно ответил Саймон. «Как нога?» — спросил Алекс у Энди, младшего брата Саймона. «Все в порядке, мастер Алекс, никаких проблем!» С довольной улыбкой ответил паренек. «Ну ладно тогда, можете помочь с тележкой?» Спросил Алекс у братьев, хотя и не сомневался в ответе. «А я присмотрю за округой, на всякий случай». «Без проблем, мастер Алекс». Без всяких происшествий, добравшись до гостиницы, Алекс оставил парней присматривать за имуществом, а сам начал все перетаскивать в свою комнату. Затем вручил пытавшимся для порядка отказаться братьям пару ЭКЮ и отправился настраивать охранную систему. Впрочем, ничего сложного там не было. Он специально взял номер с небольшой комнаткой для хранения вещей, где и разместил небольшой чемоданчик. запустил сканирование и через пару минут увидел на небольшом дисплее контуры своего номера. Далее на двусторонний скотч закрепил несколько модулей, защищающих окно и двери в помещении. И все. Запустил систему в работу. Теперь при попытке проникновения в его номер сработает сигнализация, а при попытке проникновения в его отдельную каморку нежданных визитеров ждут мощные электрошокер и парализатор. Причем питания хватает на 10 зарядов того и другого. Нет, серьезного и подготовленного, а главное, знающего, что делать в таком случае одаренного, подобная система не остановит. Но он надеялся, что для местных обитателей этого хватит с лихвой. А на шнурок на шее он повесил похожий на пластину пульт управления системой, да и в смартфоне установил приложение, позволяющее управлять охранной системой даже дистанционно и, кроме того, видеть через камеры помещения номера. Ему все больше нравились современные технологии. Единственным неудобством было только то, что уборку в номере теперь смогут делать только в его присутствии. Но это он как-нибудь перетерпит. И не откладывая на потом, с этим вопросом он и отправился к управляющему гостиницей и поставил того перед фактом. Впрочем, зная людей, он не стал полагаться только на слова. И изнутри на замок прикрепил пластину из запасов наставника с нанесенными рунами. Теперь, кроме него самого, никто не откроет случайно или специально замок. Следом он подошел к начальнику охраны гостиницы и попросил его довести до всех заинтересованных, что его номер находится под защитой охранной системы. Тот сделал вид, что не понял, о чем идет речь. Но по его глазам Алекс увидел, что они поняли друг друга. Поход в гильдию охотников он решил отложить на завтра. Сегодня и так был полный событий и впечатлений день. Требовалось все это переварить и осмыслить. А в гильдию он отправится завтра, с утра. Так что он завалился на кровати и пролежал до ужина, забравшись в местную сеть. Новости, сайты, картинки, какие-то ролики. В общем, пытаясь лучше понять, как здесь устроена жизнь. Переодевшись во вновь купленную и более удобную, лучше сидящую одежду, он отправился на ужин во все тот же ресторанчик на первом этаже. Просто пока он не знал еще приличных заведений на районе, если они вообще тут есть. Да и качество блюд его в прошлый раз вполне устроило. Он занял тот же столик, сделал заказ и огляделся по сторонам. И вначале ему даже показалось, что остальные посетители и не уходили со вчерашнего дня. Потом он все же заметил некоторые изменения в составе, да и в одежде. А еще сегодня все сделали вид, что они замечают его. Понятно, что не приняли за своего. Но никто уже не зыркает. Принимает за некую привычную данность. Ужинает человек. И ужинает. Что тут такого? Сегодня он заказал, естественно, более скромный по количеству набор блюд на ужин. Это вчера он, соскучившись по нормальной еде, набрал полный стол. Но все равно хорошая и разнообразная еда пока еще доставляла немалое удовольствие. Так что он снова погрузился в этот процесс. Но какие-то нездоровые шевеления в направлении входа на кухню он не пропустил. Вначале послышались какие-то шорохи, потом что-то забрякало, и следом в проходе появился человек, зажимающий руками окровавленную рану в районе живота. Он прижался к стене и стал сползать на пол. Появление раненого заметил не только Алекс. Несколько человек из зала без всякого шума поднялись и быстро, практически бегом, направились в сторону кухни. Другие посетители тоже, очевидно, это заметили и о чем-то стали негромко переговариваться между собой. Между тем, один из поднявшихся окликнул еще людей из зала и о чем-то кратко с ними переговорил и тоже устремился куда-то вглубь технических помещений за остальными ранее ушедшими. Оставшиеся парни попытались поднять раненого на ноги, но тот сильно застонал. А из-под его руки стала толчками вытекать кровь. «Подвиньтесь, а то он вас тут просто истечет кровью и помрет ненароком!» Раздался голос у парней за спиной. Никто в зале даже не заметил, как он оказался возле входа в служебное помещение. Отодвинув в сторону замешкавшихся и удивленных парней, Алекс присел возле раненого, и руки его засветили зеленым светом. Первым делом он остановил кровь, потом усыпил раненого. «Теперь можете его положить на пол. Только осторожно. И стул мне кто-нибудь принесите». Негромко проговорил Алекс. И двое парней стали неуклюже укладывать раненого, а один двинулся в зал за стулом. Минут через 30 его руки в очередной раз погасли, и он устало поднялся со стула, разминая затекшую от неудобного положения спину. «Повезло ему, что я рядом оказался. Иначе могли не успеть. Слишком много он крови потерял». Обратился Алекс стоящим рядом парням. «Сейчас он спит, так что можете его унести отсюда. Несколько дней он будет ощущать слабость, ничего страшного. Пусть усиленно питается и будет как новенький». Потом он увидел столпившихся официантов, нашел взглядом своего и озадачил того. «Уважаемый, подайте мне еще одну порцию жаркого и кусок шоколадного торта на десерт. И кофе, много кофе», — произнес он и отправился к своему столику, поражаемый удивленным и задумчивым взглядом посетителей ресторанчика. После ужина и незапланированного сеанса лечения он решил заняться подготовкой к завтрашнему выходу. Он запланировал после посещения гильдии охотников выбраться ненадолго в аномалию. Требовалось пристрелять винтовку, привыкнуть к ней и понять ее возможности, достоинства и возможные недостатки, если они есть. С винтовкой оказалось все не так просто. Вернее, даже специалист вначале действительно показал ему простую, надежную и недорогую армейскую винтовку. А потом, очевидно почувствовав и определив в Алексе азартного ценителя, показал другие, более современные и совершенные изделия оружейников, указывая на их несомненное достоинство. И Алекс, естественно, не устоял и выбрал другую, более дорогую винтовку, состоящую на вооружении каких-то спецподразделений. И выбрал он ее по нескольким причинам. Во-первых, эта винтовка по размеру и весу примерно совпадала с привычным ему стрелометом, но, естественно, существенно опережала его по скорострельности. Во-вторых, стреляла она игольчатыми зарядами, наподобие тех, что использовались в «Мангусте», только более мощными. Также 3 иглы на выстрел, 120 игл или 40 выстрелов в одном магазине. В-третьих, эффективная дальность стрельбы как раз 300 метров. 3 вида зарядов простые, огненные и разрывные. И последние как раз соответствуют по мощности рунированным болтам. В-четвертых, винтовка выполнена в максимально неубиваемом варианте. Про лазерный целеуказатель и оптику не стоит даже упоминать. Так что пришлось ему разориться, но он считал, что оно того стоит. Единственным недостатком для него было это немалый расход дорогих боеприпасов, но он готов был с этим смириться. С этими боеприпасами для винтовки и «Мангуста» он опять немного и непроизвольно спалился. Взбудораженный и взволнованный покупками и открывающимися перспективами, он немного забылся и спокойно укладывал коробку за коробкой, боеприпасы во внешний небольшой баул под изумленным взглядом оружейника. А когда сообразил, что не так, было уже поздно скрываться. Да, он переставил артефакты древних, увеличивающие внутреннее пространство и снижающие вес на свой малый баул. Но все же не стоило этого показывать посторонним. Заполнив разгрузку и подсумки магазинами, он остановил взгляд на комплекте «Пастух», уложенном в большие кофры, и его посетила очередная идея на будущее. Идея состояла в том, что достаточно громоздкий и объемный комбинезон, хотя и был современным и усиленным броневыми амортизирующими вставками из высокотехнологичных композитных материалов, но все-таки был типовым изделием, а главное, ни в каком виде не поместился бы в его инвентарь. Другое дело маскирующие, терморегулирующие, защитные и управляющие дронами модули. Они по отдельности могут поместиться, и основную ценность для него составляют именно они. Он сомневался, что сможет самостоятельно и без поломок их определить. Но проверить такую возможность все же стоило, и только потом уже думать, как решить этот вопрос с создателями комплекта. Так что он вытащил и разложил комплект и пошел за очками. Ему нужен был определитель. «Выполняется анализ. 120, 119, 118. Изделие артикул. Выполненное на базе типового изделия артикул. Изделие артикул. Выполненное на базе типового изделия артикул». Алекс тоскливым взглядом просматривал обширный текст с малопонятными, а то и вовсе непонятными техническими описаниями и все больше убеждался, что без специалистов из дома Черного леса нечего и думать, как подобраться к решению этого немаловажного для него вопроса. Как вдруг его взгляд зацепился за очередной абзац описаний. «Изделие «Артикул» скомпонованы в модули и интегрированы в единый тактический защитно-маскировочный комплекс ТЗМК 1.1 «Пастух». Но привлек его основное внимание не этот, а следующий абзац. Подобного он еще ни разу не встречал в описаниях. «Внимание! Доступны изменения конфигурации модуля ТЗМК 1.1 «Пастух» и интеграция более совершенного программного обеспечения для оптимизации и увеличения быстродействия работы модулей и совершенствования управления комплексом. Разрешить постоянное подключение к объекту и внесение изменений в конфигурацию модуля ТЗМК 1.1 «Пастух» и интеграцию более совершенного программного обеспечения». Если Алекс правильно понял, то его браслет признал этот комплект собранным на основе типовых разработок древних и предлагает ему улучшить и усовершенствовать его работу. Пока что технологии и изделия древних не подводили его, если не считать блокировки модуля перехода. Но и то там не было сбоя. И все было выполнено согласно заложенных инструкций. Так что он не стал особо сомневаться и выбрал «да». «Выполняется постоянное подключение. Выполняется анализ. Внимание! Внесение изменений в конфигурации модулей ТСМК 1.1 «Пастух» и интеграция более совершенного программного обеспечения займет 5 часов 46 минут. Требуется обеспечить расстояние от ТЗМК 1.1 «Пастух» до ММУК ЗИ «Сириус 7». Индивидуальный номер 239. Не далее 12 метров. Продолжить работу? Перенести на другое время?» Алекс выбрал продолжить работу. И оставалось только дожидаться результатов. Так что он снова погрузился в изучение местной сети и после лег спать. А вот утром он первым делом проверил сообщение системы. «Внимание! Завершены работы по внесению изменений в конфигурации модулей ТЗМК 1.1 «Пастух» и интеграции более совершенного программного обеспечения. Эффективность работы модулей увеличена на 14,8%. Энергопотребление комплекса ТЗМК 1.1 «Пастух» снижено на 56%. Внимание! При использовании ТЗМК 1.1 «Пастух» зарегистрированным пользователем доступно подключение линии автоматической подзарядки. 5% доступной энергии от ИМОК ЗИ «Сириус 7», индивидуальный номер 239. Активировать функцию автоматической подзарядки от ИМОК ЗИ «Сириус 7» при использовании ТЗМК 1.1 «Пастух». Результаты усовершенствования работы комплекта порадовали Алекса. Как он понял из описания, практически после простого обновления программного обеспечения комплект стал мощнее почти на 15% и почти на 60% стал экономичнее, а еще и будет подзаряжаться в автоматическом режиме. И это превзошло все его ожидания. Браслет древних неожиданно снова открыл для него еще одну свою скрытую сторону. И он пока не понимал, с чем это было связано. С последними обновлениями браслета или эта функция и раньше была? Просто раньше так выходило, что до этого ему попадались только штучные изделия и модули, или примитивные изделия, которые система, возможно, не считала возможным модернизировать и совершенствовать. А еще дополнительно к его теории заговора добавился еще один – ранее неучтенный фактор. Подобный браслет, получается, мог очень сильно интересовать не только желающих добраться до портальных переходов, но и серьезных артефакторов, возможно, готовых на многое пойти ради доступа к технологиям и возможностям древних. И это надо было осмыслить и учитывать в дальнейшем. А пока пользоваться возможностями и результатами. После завтрака Алекс решил отправиться в ближайшее отделение гильдии охотников, расположенное тут же неподалеку, на краю района трущоб и ближе к территории аномалии. Но едва он спустился с крыльца, к нему подошел откуда-то со стороны неприметный юркий паренек. «Мастер Алекс, меня просили вам передать, что общество благодарно вам за помощь, и вы всегда можете к нам обратиться. Еще старшие просили узнать, можем ли мы в дальнейшем обращаться к вам в подобных критических случаях?» Вежливо обратился к нему парень. «Да, можете. Я сообщу вам свои тарифы. Только напомни старшим, что я на вас не работаю, а только оказываю услуги. И не люблю, когда лезут в мои дела». Ответил ему Алекс, который и сам собирался поискать платежноспособных клиентов на районе. «Все понял, мастер Алекс, и все передам». Ответил паренек и также быстро и незаметно исчез из видимости. В гильдии он надолго не задержался. Как и было указано в сети, получить регистрацию в гильдию и знак охотника не представляло никакого труда. Предъявил ID, заплатил взнос в 300 IQ, получил жетон. И все, ты полноценный зарегистрированный охотник на искаженных тварей. Нет, и без регистрации и жетона можно было охотиться. И никто за этим особо не следил. Просто без регистрации нельзя было обратиться в официальные скупки трофеев и ингредиентов, контролируемые корпорациями или великими домами. Пришлось бы сдавать добычу мутным посредникам и перекупщикам за наличные. И, естественно, с немалым дисконтом. А ему это вовсе не было нужно. Еще в гильдии можно было брать срочные заказы на определенных тварей и определенные ингредиенты, которые, естественно, оплачивались по повышенному тарифу за срочность. Но пока его это не интересовало. Вначале нужно было разобраться, что тут за твари, насколько опасны, чем отличаются от уже привычных ему, а главное, что и сколько стоит, и чем выгоднее всего заниматься. И стоит ли вообще на этом сосредотачивать свои усилия. Вернувшись из гильдии, он зашел в лавку к Михаэлю, купил продуктов, воды и отправился в гостиницу. Переоделся в модернизированный комплект. Мангуста убрал скрытую кобуру, винтовку в чехол. На пояс повесил нож охотника. Надел очки и увидел мигающую новую вкладку, открыв которую он сел на стул. И на некоторое время погрузился в описание. Оказалось, что теперь для управления дронами-разведчиками ему не нужен был шлем и пульт. Управлять можно было с помощью новой программы, наподобие той, что позволяло управлять неясотью. Но главное, можно было работать и управлять по определенным заложенным алгоритмам сразу тремя дронами, что открывало неплохие перспективы. Так что он убрал обратно в кофр шлем и пульт, а на макушку надел свою привычную вязаную шапочку и отправился на выход. Пора было приступать к испытаниям и осваивать новое снаряжение и оружие. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Саймон Уизли. Саймон привычно затаился в одном из заброшенных зданий и наблюдал за окраинной улицей и перекрестком. Вот он заметил спокойно идущего мастера Алекса, одетого явно на выход в аномальную зону, в новый военный камуфляжный комплект, что носят многие охотники. Лицо частично скрывают привычные уже очки. На макушке черная шапочка. За спиной у него был надет камуфляжный рюкзак и виднелось какое-то оружие в чехле, а на поясе висел просто огромный нож или кинжал в темных ножнах. Новый знакомец спокойно прошел мимо, хотя Саймону показалось, что мастер Алекс, как обычно, заметил его. А еще показалось, что не он один наблюдает за перекрестком, и он, видимо, не ошибся, поскольку буквально минут через 20 появилась платформа, набитая вооруженными бойцами Чекана. И в этот раз там собрались самые лучшие бойцы, а не дежурный патруль. Платформа свернула на перекрестке и тоже направилась в аномальную зону. Саймон хотел было броситься бегом, чтобы предупредить мастера Алекса об опасности. И он даже уже поднялся на ноги. Потом все же сообразил, что вряд ли сможет бежать быстрее платформы. А еще вспомнил свои походы в аномалию и понял, что его раньше сожрет какая-нибудь тварь, чем он там кого-то найдет. Тем более он надеялся, что новый знакомец сможет вовремя заметить опасность, как уже не раз находил затаившегося Саймона. Но все равно, он немного волновался и чувствовал себя как на иголках. И только где-то через часа три он увидел возвращающуюся платформу. Платформа снова двигалась чуть рыская из стороны в сторону, но в этот раз шла уже более уверенно. А Саймон с облегчением заметил, что за рулем платформы находится внешне невредимый мастер Алекс, а бойцы, как и в прошлый раз, в повалку лежат на полу платформы. Чуть не доехав до перекрестка, платформа замерла. Он выбрался с водительского места, легко приподняв и придвинув к краю одного из бойцов. Он создал конструкт, потом пару раз хлопнул по щекам очнувшегося бойца и негромко произнес, глядя в его глаза. «Это было последнее предупреждение. Если не дойдет, в следующий раз все там останетесь на съедение тварям. Ты понял меня?» И, увидев энергичный кивок, развернулся и отправился по улице. Подойдя к перекрестку, он поднял взгляд точно на то место, где спрятался Саймон, махнул головой и свернул направо. А через некоторое время тот присоединился к нему, выскользнув из развалин. «Пойдем, чаю попьем. Поедим заодно и расскажешь мне кое о чем, если не занят». Обратился к Саймону Алекс. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Саймон Уизли. Следующий день. Саймон снова затаился в том же заброшенном здании и наблюдал за окраиной улицей и перекрестком. Сегодня мастера Алекса он не увидел. Зато увидел очередную платформу, направляющуюся в аномальную зону, набитую вооруженными бойцами. И эти бойцы выглядели куда опаснее и серьезнее, чем люди Чекана. Они походили на псов войны, наемников и охотников за головами, которых Саймон видел недавно в очередном боевике. В кино, когда в предыдущий раз удалось заработать немного денег. И он не знал, что его новый знакомец прошел здесь буквально за 10 минут до того, как Саймон занял свой наблюдательный пост. Зато знал об этом другой наблюдатель. Не увидев здесь ничего интересного, он отправился в торговый квартал в поисках хоть какой-то подработки. Помог разгрузить товар одному из продавцов. Прошелся дальше по кварталу. Переговорил со знакомыми. Прошелся по району и на место наблюдения. Вернулся только через часа полтора. И буквально минут через 10 увидел возвращающуюся знакомую платформу. За рулем платформы снова сидел мастер Алекс. Позади него были свалены кучи оружия и какое-то снаряжение. И на этом все. Никаких грозных и серьезных бойцов там и в помине не было. А в этот раз платформа не остановилась. Аня совсем уверенно повернула на перекрестке и направилась в квартал, где располагались скупки, о которых как раз вчера и расспрашивал Саймона новый знакомец. Алекс подъехал к одной из безликих и практически одинаковых гаражных дверей, четвертой по счету, как и рекомендовал ему Саймон, и нажал на кнопку звонка. Приоткрылась дверка. В воротах из нее выглянул дюжий вооруженный детина. «Товар принимаете?» Без лишних разглагольствований кратко спросил Алекс. Детина молча кивнул, посмотрел по сторонам и скрылся обратно, а полотно двери шелестом стало подниматься наверх. Детина снова молча махнул головой, приглашая. И Алекс предельно осторожно и аккуратно загнал платформу в просторный бокс, а створка за ним стала опускаться. К нему подошел невысокий упитанный мужичок неопределенного возраста и с глазами записного пройдохи. «Что хочешь продать?» — спросил мужичок, кивая на платформу. «Все, включая и транспорт», — все так же кратко ответил ему Алекс. «Приметный агрегат сложно будет продать». Начал, видимо, сбивать цену скупщик, а, скорее всего, действительно узнал характерно раскрашенную платформу. Но тут в коридорчике за его спиной раздался какой-то шум. Мужичок оглянулся и произнес: «Подожди немного, сейчас вернусь». Он скрылся в коридорчике, и Алексу показалось на мгновение, что там мелькнул силуэт давешнего неприметного паренька. А через минуту скупщик вернулся, и он сразу почувствовал, как несколько изменилось его отношение. «Сейчас все примем и посчитаем в лучшем виде. Можете не сомневаться», — проговорил пройдошистый мужичок, приступая к делу. Оружие тот достаточно быстро осмотрел, а вот с экипировкой начал возиться. Он поднимал и тщательно разглядывал разгрузки, бронежилеты и рюкзаки. И Алекс не сразу понял, что тот ищет следы крови и повреждения. «Можешь не искать. В этот раз я их всех в живых оставил. И даже целых и невредимых. Еще пару стволов им оставил, так что выберутся», — произнес Алекс. А потом добавил, как бы никому не обращаясь: «Но больше я никого предупреждать не буду. Кто не понимает, тот сам себе виноват». И он заметил краем глаза внимательный взгляд скупщика и не сомневался, что тот передаст послание, и, возможно, оно дойдет до заинтересованных сторон. Ну, или не дойдет. Но это уже будут не его проблемы. Скупщик закончил осмотр и озвучил ему сумму выкупа. Алекс не стал спорить и только кивнул, поскольку не знал цен. И этот пробел ему предстояло в ближайшее время исправить. Так что он забрал стопку наличных, попрощался и отправился в гостиницу. На сегодня поход в аномальную зону закончился несколько раньше, чем было запланировано. Глава 6. Новый Орион. Город Ганза. Отдельный кабинет ресторана «Огни Любека». Двое мужчин в приличных костюмах сидели за столиком в отдельном приватном кабинете. Один мужчина был лет 40-45 на вид. Другой был значительно старше, но, судя по всему, на здоровье пока не жаловался. Они уже закончили трапезу и сейчас сидели с бокалами дорогого коньяка в руках, а более старший мужчина курил сигару. «Что у вас там на районе за шустрый такой паренек появился? И говорят, наводит на всех шороху. Мне про него Чекан сегодня говорил, и вид у него был не очень-то довольный». Проговорил более старший собеседник, известный в определенных кругах под прозвищем Седой. «Да, есть такое. Появился буквально на днях, непонятно откуда. По виду совсем пацан, при этом весьма неслабый, подготовленный, одаренный», — ответил ему более молодой собеседник, имевший в определенных кругах прозвище Ворон и неофициально присматривавший за одним из районов трущоб, который пока являлся спорной территорией. А еще в прошлом он имел опыт работы в спецслужбах, но что-то когда-то, видимо, пошло не так. И Седой часто советовался с ним и прислушивался к его мнению. Окрестные банды или бригады, как они себя сами называли, контролировавшие свои территории, участки пустошей, искателей и прочие, были примерно сопоставимы по силам. Да и территории под контролем имели примерно одинаковые. Так что спорная территория города пока так и оставалась спорной на протяжении долгих лет. Никто не торопился вступать в противостояние с неизвестным результатом и выхлопом, а больше все боялись удара в спину от остальных, да и реакции властей. Но разговоры на эту тему периодически возникали среди деловых людей. Банда Седова была самой мощной и самой успешной, но и он не торопился вступать в борьбу за спорную территорию. И, кроме того, не пытался подмять под себя остальных. И, возможно, именно поэтому он и был до сих пор на своем месте в столь почетном возрасте. А то, возможно, уже кормил бы червей, как многие более молодые и нетерпеливые коллеги. «Только Чекан несколько преувеличивает», — продолжил разговор Ворон. «Паренек действительно резкий и, судя по всему, неплохо подготовлен и упакован. Только он вовсе не пытается никуда влезть и не пытается никого прогнуть и подмять под себя, наоборот. Он сразу четко обозначил свою позицию. Я никого не трогаю, но и ко мне, и в мои дела не суйтесь». Чекан сразу не понял, что парень серьезный, и попытался на него наехать, причем дважды. И оба раза огреб. Потом нанял бойцов волков, но и те отгребли. Причем парень пока никого не убил. Просто вырубил, но предупредил, что больше играть и предупреждать не будет. Вот Чекан и бесится». «Хм, а ты что думаешь по поводу этого парня?» — спросил у него Седой. «Вначале, когда он только появился у нас в ресторане в странной мета-одежде и начал говорить, что он мастер из клана Спящей Совы, а потом создал пульсар и выхватил какой-то серьезный артефактный меч, я решил, что он просто родовитый юнец, сбежавший из какого-то великого дома, начитавшийся старинных легенд и распотрошивший дедушкин сундук. Так что просто дал людям сигнал отстать от него, от греха подальше. Наверняка его будут искать родственники, а неприятности на пустом месте нам ни к чему. Но уже буквально на другой день парня как подменили. Дорогая одежда из элитного магазина, дорогой браслет-терминал на руке, и вдобавок он оказался целителем, явно весьма не слабым, а еще и охотником на искаженных тварей. Такой вот странный и необычный набор. Я пока даже примерно не могу предположить, из какого места, да и мира, он мог прибыть. Слишком уж все нехарактерно и не похоже ни на что. Возможно, какая-то закрытая община или какой-то закрытый древний род. «Так это он, получается, вытащил твоего человека?» Удивленно спросил Седой. «Да, если бы не он, тот бы помер от потери крови», подтвердил Ворон. «И что ты думаешь по поводу всего этого?» «Парень явно из какого-то серьезного рода и явно серьезно подготовлен, причем в очень разных и специфических направлениях. Но не похоже, что он от кого-то скрывается здесь. Слишком свободно он себя ведет. У меня сложилось впечатление, что он ждет кого-то или чего-то. И ему зачем-то нужна именно эта территория и возможность выхода в аномалию». «И что, он так крут, и его никак не уделать?» – сомнением спросил Седой. «Уделать можно кого угодно. Вопрос лишь соответствующей подготовки, специалистов и денег. Только зачем и в чем профит? Меня больше беспокоит другой вопрос. Если этот парень так крут, то тогда какие монстры могут прийти за ним и по его следу? Вот что будет страшно. И лучше быть от этого подальше», — ответил задумчиво Ворон, и они некоторое время молчали. «Если парень такой хороший целитель, как ты говоришь, и собирается зачем-то у нас задержаться, то, может быть, стоит с ним договориться и наладить нормальные деловые отношения?» — проговорил после некоторого раздумья Седой. «Так уже, это первое, что пришло мне в голову». Поскольку выход в аномальную зону ему пришлось досрочно и не по своему желанию сократить, пусть и с некоторым прибытком для себя, то он решил не откладывать и отправиться в город, чтобы разузнать цены на услуги целителей, раз уж возможные клиенты сами вышли на него. Так что он по-быстрому принял душ, переоделся в дорогую одежду и отправился знакомой дорогой в сторону города. По пути он как раз нашел в сети адреса и расположение нескольких ближайших клиник. Выдумывать он ничего не стал, а сразу направился в ближайшую клинику, где привычно включил свою фирменную улыбку и рассказ о дедушке, которому хочет подарить лечение. Девушка на ресепшене, естественно, не устояла перед его обаянием и уже улыбалась ему в ответ, очевидно, даже не прочь познакомиться с симпатичным, явно не бедным парнем. А вот дальше все пошло немного не так. Нет, девушка, естественно, откликнулась на его просьбу. Я охотно называла ему стоимость услуг, только вот прайс-лист она разглядывала на экране монитора, который был установлен так, что Алекс при всем желании не мог ничего увидеть. Расстроенный досадной неудачей, он попрощался с девушкой, пообещав с внешней беззаботной улыбкой зайти еще, и собрался уже на выход, как увидел на стойке пестрый квадратик код, подобный тем, что он видел в салоне артефактной экипировки. Активировав камеру на него, он попал на сайт клиники и буквально через 30 секунд нашел вкладку с прайс-листом. Мысленно хлопнув себя по голове, он направился не в следующую клинику, а в небольшой ресторанчик пообедать. Ведь здесь для поиска необходимой первичной информации не надо было бегать ногами, не надо изучать кучу книг и газет в библиотеке, и даже не надо особо проявлять навыки коммуникации, а в первую очередь нужно грамотно и, главное, правильно и как можно точнее составить запрос в сети. И тогда получишь нужную информацию. А он как-то сразу и не сообразил об этом и решил действовать по старинке. Так что пока он ждал свой заказ за столиком, он запросил в сети рейтинг лучших клиник города. Потом перешел на их сайты и просто-напросто скачал прайс-листы. И пускай стоимость большей части услуг была обозначена там от такой-то суммы, ему пока и этого было достаточно, чтобы понять порядок и уровень цен, и перечень предлагаемых услуг. Потом, пообедав, он отправился обратно, поскольку его розыск информации, на который он отводил полдня, при новом грамотном подходе, успешно завершился буквально через полчаса. Вернувшись в гостиницу, он снова переоделся в более простую одежду и снова отправился на выход. Раз образовалось свободное время, он решил его потратить с пользой и пройтись по скупкам с целью узнать стоимость и потребность в ингредиентах, добываемых из искаженных тварей. Вначале он думал поискать информацию в сети. Потом думал узнать у местных о ком-то из знатоков, который мог бы его подробно проконсультировать в частном порядке. И только затем до него дошло, что нет смысла хоть как-то скрываться. Сюда постоянно приезжает масса новичков, которые ничего особо не знают. И если многим из них и полезно что-то узнать о видах, разнообразии, повадках и особенностях искаженных тварей, аномальной зоны и особенностях охоты, то ему в большинстве своем этого не нужно. Ему нужны цены, спрос и потребность. Со всем остальным он сам разберется. Так что ему просто нужно было пройти по скупкам и получить информацию напрямую. И это, в принципе, не должно ни у кого вызвать особого удивления. Алекс подошел к зданию производственного вида, собранному из бетонных на вид панелей. Здесь тоже были несколько больших гаражных ворот, но вход в застекленный офис был через обычную дверь с краю, в которую он и прошел. Просторное светлое помещение с рядами пластиковых кресел по стенам и какими-то журналами на столиках. Дверь в помещение с воротами, стойка с мониторами под дальней стене. На креслах сидели несколько парней брутального вида. За стойкой сидел еще один парень в какой-то униформе с логотипом. На него никто практически не обратил особого внимания. Скользнули взглядом и сразу потеряли интерес. Видимо, не признав в нем охотника и конкурента. Он подошел к стойке и вежливо обратился к сотруднику, показывая свой новенький жетон. «Здравствуйте. Я недавно прибыл сюда для охоты, и меня интересует перечень и цены на ингредиенты, а также условия доставки и хранения». Прямо и без изысков изложил он свой интерес. «Добрый день, уважаемый. Какие уровни аномальной зоны вас интересуют?» Также вежливо ответил ему работник заведения. «А какие уровни вообще там есть? Просто я пока еще не до конца в курсе», — спросил у него в ответ Алекс. Он неоднократно натыкался в сети на информацию, что вся аномальная зона поделена на условные уровни сложности и опасности, но нормальной карты не нашел. А те, что были предоставлены, сильно отличались и противоречили друг другу. «Позвольте ваш жетон, уважаемый», — проговорил работник заведения, следом отсканировал его жетон и просмотрел информацию на экране. «Всего наша аномальная зона делится на 9 уровней по сложности и опасности тварей от 1-го, самого незначительного, до 9-го соответственно», — начал рассказывать служащий и протянул Алексу напечатанную буклет-карту с нанесенными контурами уровней. «Обычно новички дальше 3-го уровня не заходят. Серьезные подготовленные команды работают по 6-й уровень включительно. И только редкие команды профессионалов проходят и охотятся в остальных уровнях. Так, какие уровни вас интересуют?» «Меня интересуют все уровни. Могу я получить у вас о них информацию?» Все так же вежливо и спокойно проговорил Алекс и услышал отчетливые хмыканье и смешки у себя за спиной. «Конечно. А если у вас есть с собой смартфон, то вы можете скачать самую актуальную и полную карту аномальной зоны со всеми уровнями. Также вы можете скачать и установить наше приложение. Там указаны все цены. Указаны все самые актуальные запросы, и, кроме того, вы можете связаться в чате с нами в любое время, в том числе попросить помощи и запросить эвакуацию из аномалии, если вдруг что-то случится. Правда, это услуга платная. Также в приложении есть подробный каталог ингредиентов, условия и сроки хранения и упаковки. А специальные герметичные термопакеты вы можете приобрести у нас здесь». «Хорошо. Давайте скачаем саму полную карту и установим приложение. И комплект ваших термопакетов тоже давайте. Пригодится», — произнес Алекс, спиной ощущая веселящиеся и насмешливые взгляды. В остальных скупках происходило примерно то же самое. Даже усмешки посетителей были в целом похожими. По итогу он обзавелся 4 приложениями скупок и 4 комплектами термопакетов. Но главное, уже этим вечером он скормил все карты и всю информацию из приложений одной из аналитических программ браслета. И та сообщила ему, что к утру выдаст объединенный приемлемый результат в виде собственной программы, с которой уже можно будет работать в режиме реального времени. А вот чего он не знал, это того, что необычного новичка запомнили, И уже этим вечером в многочисленных барах, где собираются охотники, молодой, вежливый и серьезный новичок со своим обстоятельным подходом стал причиной многочисленных рассказов и шуток. Там даже делали ставки и заключались пари, сколько он продержится и как быстро сбежит. Или его просто раньше сожрут искаженные твари. Новый Орион. Город Ганзе. Малый банкетный зал ресторана «Гриль и вино». В банкетном зале не самого престижного, но вполне себе неплохого ресторана, расположенного ближе к окраине города, собралась компания мужчин. И пусть все они были вполне приличные и дорого одеты, большинству из них никакая одежда не могла придать лоска и добропорядочности. То и дело в их взглядах и ухватках проскакивало что-то волчье. И не просто так. Все они были лидерами группировок, курирующих свои участки заброшенных руин и искателей, и еще много чем периодически промышлявших. Столы были уставлены многочисленными тарелками, закусками и блюдами, а также многочисленными бутылками с напитками разной крепости. Мужчины сидели уже давно, и многие уже успели изрядно набраться, что видно по изрядно покрасневшим лицам. Так что хотя и периодически поднимались общие тосты и здравицы, но потом разговоры снова распадались по группам и интересам. «На нашу территорию он пока ни разу не лез», — проговорил один из собравшихся за столом. «Да дело не в том, что лез или не лез. Просто если мы каждому левому одаренному будем позволять свободно шариться по своей территории, даже если он крутой, то так и недалеко до того, что простые искатели начнут нам предъявлять». Ответил сильно нетрезвым голосом другой мужчина крепкого телосложения. «Чекан прав. Такое нельзя спускать. Надо объединиться или даже нанять более крутых парней. Если волки не смогли справиться, в одиночку такое не вытянуть. Правильно я говорю, народ». Поддержал Чекана глава другой группировки, с которым они были давними приятелями. «А ты что молчишь, седой? Или не согласен с Чеканом?» Задал вопрос еще один участник застолья. «Мы, конечно же, можем собраться и отправить наших лучших парней», — заговорил Седой после некоторой паузы. «И даже нанять серьезных людей за большие деньги. Выходы на них есть. Только вот зачем, в чем профит? Насколько я знаю, этот человек не претендует на наши территории и наш бизнес. И не пытается никого подмять под себя. Более того, он ведь... всех твоих людей оставил живых и даже оружие не забрал, а только предупредил. Не так ли, Чекан?» «Это он волков обобрал. Так ведь они наемники и знали, на что шли. Так для чего нам впрягаться в это противостояние?» «И что ты предлагаешь, Седой? Все просто спустить на тормозах?» — проговорил недовольным тоном прилично набравшийся Чекан. «Зачем спускать? Надо просто обернуть ситуацию в свою пользу. Урон, по факту, пока незначительный, но и не стоит это усугублять. Я навел справки. Человек этот не только боевой маг, но и, как оказалось, в первую очередь неплохой целитель. Да и на постой встал на спорной территории», — проговорил Седой под удивленными взглядами собравшихся. «С ним уже переговорили и пришли к согласию. Он поможет нам и будет лечить наших парней при необходимости. За деньги, естественно, но не задавая лишних вопросов. Так что я предлагаю объявить, что этот человек находится под нашей защитой, а спорная территория будет являться нейтральной территорией, где запрещены любые разборки». Какое-то время в зале стояла тишина. Все пытались осмыслить столь нестандартное предложение. Потом раздался вопрос. «Если он так крут, как говорит Чекан, ты думаешь, ему нужна наша защита?» «А это не важно, нужна или не нужна. Главное, чтобы все люди и кому надо об этом узнали». Снова наступила тишина. И хотя многие были не совсем согласны, но все понимали, что это оптимальное решение, закрывающее все вопросы без лишних трат. А главное, без разборок и кровопролития. Мало кому хотелось вступать в разборки с сильным одаренным. А еще многие отметили, что не зря Седой является негласным и непризнанным лидером. Он, как всегда, в курсе всего и успел провести предварительную работу, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. да еще и умело развернул ситуацию со спорной территорией. Так что даже Чекан поддержал предложение Седова, и собравшийся народ продолжил веселье, к которому в скором времени присоединились и симпатичные, и необремененные излишней моралью девушки. Он неторопливо двигался по аномальной зоне, внимательно осматривая окружающую территорию. Периодически, хотя и нечасто, он, заметив очередную искаженную тварь, делал выстрел или применял очередной конструкт уже для тренировки. Поскольку после боевых конструктов чаще всего мало что оставалось для использования в качестве ингредиентов. Но он пока не особо переживал по этому поводу, поскольку двигался по краю первого уровня, и добыча здесь не представляла особой ценности. Но все равно, там, где возможно было, он добывал и упаковывал все доступные трофеи, снимал шкуры и вырезал ценные части. Всю добычу он складывал в термопакеты и прорезиненный баул. Когда тот становился тяжелым и начинал мешать, он обрабатывал его обеззараживающим и уничтожающим все следы заклинаниями и прятал в очередных руинах, а место помечал геометкой на карте и доставал следующий свернутый баул. Вокруг него по сложным траекториям, чем-то похожим на движение карусели, то приближаясь, то удаляясь, двигались дроны-разведчики. Они постоянно обменивались информацией с его новой программой, которая объединила в единое целое все карты, сканер, очки и дроны, которые как раз сейчас в режиме реального времени проверяли и уточняли ситуацию и постоянно выводили на один из боковых экранов и все живое подсвечивали разными цветами, указывая в том числе и направление, и расстояние до целей. Новая программа, если это можно было назвать программой, удивила и крайне поразила его. Это было что-то вроде дополненной реальности, похожей в чем-то на компьютерную игру-стрелялку, которыми он как-то увлекся одно время, только гораздо более продвинутую. Как только он увидел какие-то цели или они просто оказывались в установленной ближайшей зоне, тут же на другом экране появлялась информация о цели или целях, наименование тварей, количество и все их характеристики. Ему пришлось даже убирать лишнюю информацию, оставив только самое важное – наименование, количество, местоположение и основные угрозы. С людьми было несколько сложнее. Нет, сканер и дроны обнаруживали их, но вот кроме количества, местоположения и направления движения, больше ничего сообщить не могли, разве что приблизить изображение, чтобы он мог детально их разглядеть. Но даже так это было неплохое подспорье, и он смог легко разминуться с парой каких-то групп, двигавшихся по своим делам куда-то дальше в аномальную зону. Так что он продолжил потихоньку продвигаться по аномальной зоне, в первую очередь занимаясь настройкой и подгонкой программы под себя, также проверяя и при необходимости изменяя настройки. В первую очередь ему было предложено установить диаметры обнаружения и подачи сигналов тревоги и опасности. Потом пришлось даже самые дальние отключить, поскольку они забивали экран излишней и ненужной информацией. Да, именно было предложено, как он понял, система, и в частности эта программа имели что-то вроде самообучающегося искусственного интеллекта. Так что ему пришлось проводить постоянно практически совместное обучение. Какими метками и сигналами обозначать тварей и людей, какие сигналы подавать, в зависимости от опасности и удаления, вносить или, наоборот, сокращать количество характеристик. Также он совместно с программой установил автоматическую активацию маскировки, защитного модуля, климат-контроля и перемещения дронов в нужные места. Но все это было пока в крайнем сыром тестовом режиме. И пока все это не всегда, а наоборот даже чаще всего, не совсем корректно работало и требовало постоянной перенастройки, а то и вовсе смены подходов и алгоритмов. Благо, ему самому ничего особо делать и выдумывать не приходилось. Ему просто предлагались различные варианты. Он что-то выбирал, потом опробовал, предлагал изменения. Они даже, бывали, откатывали назад, пробовали что-то другое и постепенно находили более приемлемые варианты. Тем более сама система и искусственный интеллект тоже понемногу совершенствовались, обучались и подстраивались под него. Но все равно ему пока предстояло провести некоторое время на первом уровне, все проверить, настроить, обкатать и только тогда пытаться продвинуться дальше. Это было очень увлекательно и интересно, и вместе с тем непривычно и достаточно тяжело. И в первую очередь даже не физически, да и не сразу он смог привыкнуть, что рядом, практически в его голове, постоянно присутствует вторая личность, пусть и искусственная. Это надо было осмыслить и привыкнуть к подобному. Так что он периодически переключал программу в фоновый режим, чтобы отдохнуть, развеяться и отключиться, и заодно потренировать и обновить собственные природные и приобретенные навыки и умения. А то вдруг система отключится или будет заблокирована. Он уже устал изумляться, и новые возможности системы принял в общем и в целом как должное. Ему так проще было думать. Ну, вроде как открылись новые грани возможностей, и открылись. Просто надо было привыкнуть к ним и использовать на свое благо. Такой вот небольшой самообман. Но, как ни странно, это вполне работало. И он не забивал голову ненужными размышлениями и сомнениями. Он все больше склонялся во мнении, что все эти функции были изначально заложены, но открылись только после обновления системы. Вернее, даже в первую очередь, после доступа к сетям, серверам, спутникам и вычислительным мощностям, построенным наверняка на технологиях древних. А до этого просто часть функций системы находилась в спящем режиме. Не просто так браслет уходил в отпуск на длительное время. Но вместе с тем проявление и активация этих функций добавили к его теории заговора новых интересантов. Он исходил из того, что вряд ли его браслет единственный и уникальный. И знания о подобных изделиях и уникальных технологиях древних наверняка у кого-то имеются. Но вот то, что это немалая редкость и повторить это невозможно, он вполне себе допускал. Это и могло быть причинами неприятностей его рода. Просто в связи с появлением очередных новых функций и возможности практически автономного, самообучающегося тактического модуля, к неизвестным пока группам влияния интересующихся пространственными переходами, вначале добавились артефакторы, а теперь, возможно, добавились какие-то спецслужбы или военные. Вернее, некоторые высокопоставленные деятели оттуда, наверняка действующие в первую очередь в собственных интересах. А в общем, круг возможных, а главное, пока неизвестных интересантов, в очередной раз расширился. Постепенно накапливалось неслабое такое утомление. Голова просто пухла и гудела от проделанной новой и нехарактерной работы. Новой информации, иных подходов и открывавшихся возможностей. Так что он решил заканчивать свой выход, а то так и недалеко до нелепых ошибок из-за усталости и рассеянного внимания. А главное, из-за некого раздвоения. Он уже начал путать, где реальность, а где картинка от искусственного интеллекта. Пора было заканчивать и выбираться. Не хватало еще пострадать от самых низкоуровневых тварей. Это был бы эпичный позор для него. И он даже не подозревал, что если бы не подключение нескольких потоков сознания, которое он уже практически не замечал, он бы даже и третьей части проделанного не смог бы осилить. Так что он собрал тележку и двинулся в сторону города, по пути подбирая баулы со своей добычей. А добравшись до города, отправился к ближайшей скупке. Его прибытие не осталось незамеченным. Причем, словно как по заказу, пара посетителей из охотников оказались из тех, что застали его, когда он в первый раз ходил по скупкам. Нет, никто не подходил к нему и открыто не потешался, но внимательно и с интересом смотрели издалека. И, естественно, мимо их внимания не прошла его низкоуровневая и малоценная добыча. Так что у парней появился новый повод для зубоскальства и новых разговоров и шуток сегодня вечером. Но ему до этого не было никакого дела. Он по-прежнему старался придерживаться тактики, что пока его прямо не задевает, он не собирался хоть как-то реагировать. Тем более, что среди собравшихся парней не оказалось достаточно опытных и внимательных охотников. Да, они заметили дешевую и низкоуровневую добычу, которой не брезговали только откровенные новички и различные маргиналы. Но никто из них не обратил внимания на тот факт, что он все это добыл в одиночку, причем в количестве раза в 4 большим, чем обычно добывают группы новичков. Зато этот факт отметил работник скупки, который давно работал на своем месте и привык подмечать подобные вещи. Глава 7. Постепенно его жизнь начала входить в некую установившуюся и даже в чем-то размеренную колею. Теперь 2 раза в неделю по половине дня он занимался исцелением местных жителей, обитателей района трущоб, и, естественно, занимался он этим бесплатно. Организовать это оказалось совсем несложно. Он узнал у того же Саймона, кто по факту руководит районом реально на земле. Органы управления, охрана порядка, здравоохранение, торговля, ремонт, уборка, вода, канализация и прочее. Оказалось, что здесь, в трущобах, тоже есть свой глава района и какие-то службы, которые даже пытаются сделать все возможное в условиях постоянной нехватки средств и недофинансирования. К этому главе и подошел Алекс со своим вопросом. И неожиданно нашел полное понимание и одобрение. Видимо, тот тоже был в курсе, что происходит, кто появился и проживает в его районе. Так что уже буквально на следующий день ему было предоставлено приличное помещение и помощники. С очередью пациентов тоже все было организовано. Все было четко, никакой толкотни и неразберихи. Причем первыми оказались самые тяжелые случаи. Опять же, как он понял из расспросов, это были простые жители района, а вовсе не чьи-то родственники. Но его это полностью устраивало, ведь для него это в первую очередь было нужно для собственного развития, а потом уже все остальное. Большинство пациентов из местных жителей, хотя и естественно благодарили его, но даже не понимали, что получает запредельный и недоступен для них уровень лечения. Ведь для них высокоуровневые целители – это как наличие космических кораблей и прочих технологий. По сети показывают, но живьем. Большинство их не видело. Но и это его вполне устраивало. Наоборот, меньше вопросов и лишнего пригляда. Зато практика весьма разнообразная. Появился и некоторый приток наличных от лечения криминальных деятелей. Причем ранений было пока всего 2 случаев. А вот поправка состояния здоровья и, как ни странно, различные профилактические и оздоровительные комплексы неожиданно для него оказались востребованы. Причем, как он понял, обращались не только криминальные деятели с их района, но и с других. Видимо, разошлись слухи в этой среде. Очевидно, после достижения соответствующего положения и при появлении денег, все они начали задумываться о своем здоровье и качестве жизни. Даже несмотря на то, что любого из них могли грохнуть в любой момент. Он сразу их предупредил, что не будет браться за откровенный криминал, связанный с попытками смены личности, отпечатков и прочего. С остальным, пока платят деньги, он не собирался отказываться. Причем ему было непонятно, что мешало им провести это лечение и процедуры в городе, и, возможно, гораздо дешевле. Правда, он не стал уточнять и расспрашивать, очевидно, какие-то свои заморочки. На районе он теперь себя чувствовал, словно в своем поселении в горах. Его уже узнавали и постоянно здоровались. Отличие было только одно. Первыми здоровались с ним. Периодически он выбирался в город и быстро понял, что симпатичные хостесы и продавщицы здесь ничем не отличались от девушек на Саарде. Так что он стал постоянным клиентом и гостем одной из небольших уютных гостиниц, расположенных в приличном районе, но неподалеку от перекрестка, ведущего к его району. А вот с походами в аномальную зону было не все так радостно. Когда первая эйфория и радость спали, начались скучные, иногда нудные и порой даже опасные будни. Он не являлся специалистом по технологиям, да даже уверенным пользователем не был. Тем более не разбирался в дополненной реальности и искусственном интеллекте и обучении. Так что все изучать и проходить ему приходилось методом тыка. И если система обучилась виртуально, то ему все это приходилось вытаскивать и пробовать на себе и своем горбу. Потому он до сих пор осваивался только в 1-м, 2-м и изредка в 3-м уровне аномальной зоны. Ему постоянно приходилось выполнять различные постоянные задания и тесты от программы, и это несколько раздражало и нервировало его, привыкшего к более активным действиям. А сейчас он по много раз подкрадывался к различным искаженным тварям в первом уровне, проверяя действия маскировки и прочих систем. Потом они проверяли дальность поражения твари и его винтовки. Затем, чтобы проверить необходимое количество и прочность щитов, ему пришлось в буквальном смысле забираться прямо в середину стаи искаженных тварей, вместо того, чтобы просто отступить и перестрелять их издалека. И это порой было жутковато. Так что все его инстинкты вопили. Но он понимал, что это было нужно им обоим, так что приходилось только терпеть и выполнять. А когда они перебрались во второй уровень, то все снова повторялось раз за разом, и снова от первой разновидности тварей до последней. Хорошо, хоть искаженные твари здесь хотя и несколько отличались, но в целом их повадки и возможности соответствовали тому, что он знал. И это значительно облегчало и ускоряло его работу. Зато неожиданно появились и первые существенные бонусы от его практически топтания на одном месте. В каком-то из дней он вдруг понял, что может практически закрытыми глазами спокойно пройти по первому и второму уровню и никого не потревожить. Это его немало воодушевило и примирило с порой непонятными, скучными и однообразными тестами и заданиями. Да и теперь его карта существенно отличалась от ранее выданных ему карт. На ней появились не только контуры ареалов обитания различных тварей, но и так называемые зоны агрессии и их охотничьи угодья. Параллельно он продолжал охотиться, а также прокладывал и наносил на карту безопасные маршруты, на которых устраивал тайники, убежища и даже делал закладки. Ничего существенного, пара бутылок воды, сухпайок и немного боеприпасов в герметичной упаковке. Но все равно, несмотря на все это, ему хотелось быстрее двигаться дальше, проверить, как далеко и до какого уровня он сможет продвинуться. Алекс сидел в ресторанчике на небольшой площади рядом с магазином, где он выбирал и покупал дорогую одежду. И рядом с салоном техномагической экипировки. Он ждал Вальтера, с которым договорился встретиться и пообедать. Тот сам ему позвонил и предложил встретиться. И он не видел причин отказываться. В окно он увидел, что из дверей салона появился Вальтер и направился в его сторону. Алекс пока что сидел в очках, но он уже не раз замечал, что обеспеченные счастливцы, владельцы подобных, пусть более простых аксессуаров, тоже часто не снимают очки. Видимо, что-то смотрят в сети или обмениваются сообщениями, потому он не боялся выглядеть странно и непонятно для других. Алекс с боковым зрением, спрятавшись за стеклами очков, заметил, что один из компаний молодежи, сидевший в ресторанчике, тоже обратил внимание на идущего Вальтера и о чем-то стал говорить собравшимся за столом. Алекс активировал микрофон и стал прислушиваться к их разговору. «Это Вальтер Шрайбер из дома Черного леса. Наш однобокий друг», — услышал Алекс продолжение разговора, когда навел на компанию микрофон. «А почему однобокий? С виду вроде симпатичный мальчик и ходит нормально», — спросила говорившего одна из девушек в компании. «Да, это не внешнее. Что-то там врожденное. Какой-то неизлечимый перекос внутренней энергетики. Так что, несмотря на то, что он из рода крутых и серьезных артефакторов, самому ему ничего не светит. Так и будет простым менеджером в компании». В этот момент дверь открылась, и в помещение ресторанчика вошел Вальтер. Он глянул на компанию и нахмурился. Потом заметил Алекса и направился к его столу. Они поздоровались, и Вальтер, заняв место, стал изучать меню, а Алекс стал осторожно сканировать его энергетику. Но тот это почувствовал и дернулся, как от пощечины. «Что, уже просветили по поводу меня?» — напряженно произнес парень. «Тоже считаешь, что я неполноценный?» Парень отбросил меню и собрался было встать, но его остановил негромкий, но спокойный голос Алекса. «Да успокойся ты и не дергайся», — быстро и резко проговорил он, поставив барьер вокруг столика. «Я вообще никогда не делю людей на благородных или простых, на одаренных или нет, на здоровых или больных. Для меня важно лишь, как ведет себя человек. Остальное для меня шелуха. Ты забываешь, что я все-таки целитель. И еще в первую нашу встречу заметил, что с твоей энергетикой что-то не так. Просто не стал тогда спрашивать. посчитал это неуместным. Парень обмяк и насупился, но все-таки более-менее взял себя в руки и даже снова потянулся к меню. «Извини, Алекс, просто это порой нервирует. Постоянно находятся люди, что зачем-то спешат напомнить о моем заболевании или проявляют неуместное любопытство. Вот я и сорвался». «Ты тоже меня извини за попытку сканирования. Позволишь мне провести диагностику? Тем более я поставил барьер, и никто ничего не заметит и не узнает». Обратился к нему Алекс. «Проводи». Со вздохом и сожалением проговорил Вальтер. «Только это все бесполезно. К кому мы только не обращались, никто и ничем не смог помочь. Все говорят, что это неизлечимо». «Они не совсем правы», — проговорил Алекс после нескольких процедур диагностики. Потом задал вопрос. «Смещение примерно 70% на 30%? 69% на 31%?» — ответил удивленный Вальтер, поскольку показатели перекоса ранее ему определяли после нескольких сложных исследований. «По своему опыту скажу, что даже грандмастер, несмотря на огромные возможности, не всегда сможет помочь, если не обладает нужными знаниями. Мы много знаний утратили, но еще больше находится в разрозненном виде у различных родов. Так что надо искать и пробовать». «Ты общался с грандмастером-целителем?» Еще больше удивился Вальтер. «Не только общался, но и доводилось наблюдать за его работой и даже участвовать в совместном исцелении. Я ничего обещать не буду, но попробуй связаться и разузнать, можно ли что-то сделать в твоем случае. Правда, я не знаю, когда это произойдет и ответит ли мне. Не настолько я близок к людям подобного уровня, но я попробую». Сегодня в аномальной зоне происходило что-то непонятное. Вернее, скорее всего, как раз начала проясняться одна недавняя ситуация. Несколько дней назад к нему подошел Саймон и сообщил, что в районе появились какие-то люди и наводили справки о нем. Причем Саймон, как не глупый паренек, предложенные небольшие деньги, естественно, взял, чтобы не вызвать подозрений. И даже завалил незнакомца в куче информации, из которой, правда, трудно было вычленить что-то полезное. Но наговорил он много и практически не врал, а сообщал лишь несущественные факты, прикидываясь недалеким подростком. И еще тем же вечером все тот же неприметный и верткий паренек также сообщил ему, что им интересуются какие-то мутные типы. А сейчас, похоже, все начало проясняться. Не все охотники решили, что он недотёпа новичок, и кого-то все же заинтересовало его удачливость и постепенное, но неуклонное увеличение качества добычи. И, похоже, им решили заняться. Кто-то решил, как это часто бывает, что охота на людей – это более выгодный бизнес. Тем более, что он не сомневался, что они наверняка все же смогли получить необходимую информацию, из которой главным было то, что он находится тут один и без видимой внешней поддержки. Поначалу он сразу и не придал значения, что одна из периодически появлявшихся групп охотников не проследовала дальше по своему маршруту, а стала окружить по району. Но мало ли какие у них тут дела и задания. И он просто обошел их и отправился в другой квадрат. Но на следующий день появилось уже две группы охотников, которые стали планомерно прочесывать район. Тогда он уже понял, что пришли они явно по его душу. Правда, ничего и никого они, естественно, не смогли найти, поскольку он издалека их засек, и ему не составило никакого труда обойти их и переместиться в другой район, где он продолжил планомерно заниматься своими делами. На другой день они поменяли тактику, не стали кружить по аномальной зоне в его поисках, а засели в засаде ближе к выходу, и где он обычно возвращался. Пришлось ему из-за этого давать немалый крюк, обходя засаду и наблюдателей. Но возле скупки его наверняка засекли. На следующий день те устроили засаду уже в городе, пусть и на самой окраине, и совсем необитаемых и заброшенных руинах. Но все-таки в городе-то еще не в одном месте сразу. Это его уже напрягало и немало выбесило. Как он уже узнал, все-таки существовали некие неписанные правила, которые все предпочитали все же соблюдать. И одно из них – то, что происходит в аномальной зоне, должно оставаться в аномальной зоне. Но, видимо, нашлись очередные деятели, которые решили, что умнее всех, и могут плевать на все, решив, видимо, что за него некому будет вписаться. Он засел в одном из своих укрытий и стал прорабатывать и продумывать операцию по наказанию обнаглевших засадников. Но групп было три. И у него никак не выходило придумать приемлемый вариант. Тем более, что, возможно, у них была какая-то связь между собой. Если он нападет на одну из групп, то им на помощь могли подоспеть и другие группы. А кроме того, у него не было желания устраивать побоище в городе, которое, в общем-то, не решит его проблемы. И не принесет ни прибыли, ни бонусов. А вот проблемы с властями может принести. Но в первую очередь его останавливало воспоминание о словах наставника, что не стоит даже пытаться переть против системы, а надо в нее вписываться и использовать ее правила, инертность и несовершенство. Если он не собирался становиться борцом с нехорошими парнями, которые здесь, в аномальной зоне, появлялись перманентно, а он явно не собирался, то надо было придумать что-то еще. Так что, успокоившись, он начал соображать уже в другом ключе и предельно рационально. И вскоре решение появилось, и оно было очень простым и эффективным. Потому он, злорадно ухмыльнувшись, приступил к его реализации. Новый Орион. Город Ганза. Пункт наблюдения и мониторинга охраны общественного порядка номер 3. Парень в мятой униформе поднялся из кресла перед множеством мониторов и направился к кофейному автомату. Но едва он поставил кружку и нажал нужные кнопки выбора, со стороны мониторов послышался характерный сигнал. «Что там, Пол? Что-то серьезное?» Обратился он к своему напарнику, продолжавшему сидеть напротив монитора. «Пришло сообщение, что на улице Лавандовая собрались три вооруженные банды и, возможно, готовят нападение и беспорядки». «Улица Лавандовая — это же самая окраина, необитаемые руины. Какие там могут быть беспорядки?» — проговорил стоящий у автомата парень. «От кого пришло сообщение, Пол?» «Номер принадлежит какой-то забегаловке неподалеку», — ответил его напарник. «Что будем делать?» «Пока ничего. Собрались и собрались. Я так понял, никто пока разборок не устраивает, не стреляет и гражданам не угрожает», — ответил парень, являвшийся старшим смены наблюдения и реагирования. Но не успел он вернуться на свое место, как послышался сигнал нового сообщения. «Снова то же сообщение про собравшиеся банды», — заговорил его напарник. «Но теперь уже из местной администрации. Они даже геометки прислали». «Геометки, говоришь? Но тогда отправь по ним звено дежурных дронов-наблюдателей». Принял решение старшей смены. Через несколько минут он поднял трубку стационарного телефона и нажал на одну из клавиш прямой связи. «Капитан, это третий пункт вас беспокоит. Тут поступило сообщение, что на улице Лавандовая собрались три вооруженные группы. Дроны также засекли три скопления вооруженных людей по указанным координатам». «Лавандовая? Это же самая окраина трущоб, одни руины. Впрочем, высылай всю информацию, отправлю туда группу быстрого реагирования. Пусть парни разомнутся. Заодно и погоняют обнаглевших оборванцев». Алекс получил сигнал и сообщение, что со стороны города появились дроны-наблюдатели. Это означало, что его сообщения дошли по назначению и все-таки были приняты в работу. Так что оставалось только ждать, удастся его затея или нет. И буквально через 15 минут откуда-то стремительно вынырли несколько транспортов невзрачного темного цвета. Откинулись аппарели, и из них стали шустро выскакивать вооруженные бойцы в темных бронированных комбинезонах. Впрочем, сразу в атаку они не кинулись. Вначале закидали укрывшихся в засадах светошумовыми и газовыми гранатами, а вот потом, сообщив громко в мегафон, что работают спецподразделения, прикрывшись какими-то щитами, бойцы, прикрывая друг друга, двинулись вперед. Он наблюдал, как бойцы выводили неудачливых засадников из руин по одному и, обыскав, рассаживали по автозакам. Его затея удалась полностью. Нет, он вовсе не рассчитывал, что их посадят. Как он понял, максимум, что им грозит, это штраф, да, возможно, где-то затеряется их оружие. Плюс они на какое-то время попадут на контроль служб правопорядка. Но в городе они точно больше действовать и что-то устраивать не будут, что ему и было нужно. Он считал себя вполне законопослушным обитателем Нового Ориона, в том числе и города Ганза. Он был официально зарегистрирован и даже оплатил все положенные платежи и налоги. По крайней мере, из тех сумм, что поступали ему на платежный терминал. Банк автоматически списывал все, что предусмотрено местным законодательством. Так что он считал, что как законопослушный плательщик налогов, он вправе рассчитывать на помощь в наведении общественного порядка специально обученными людьми. Выждав еще полчаса и убедившись, что поблизости никого нет, он, толкая перед собой тележку, выбрался из аномальной зоны и, как ни в чем не бывало, направился привычным маршрутом в сторону одной из скупок. Полезно иногда изучать доступные функции смартфона и браслета. Эту функцию, называемую «подмена номера», он нашел, когда прошел по вкладке «Защита информации». Неплохая, удобная и весьма полезная штука оказалась. Новый Орион. Город Ганзе. Неизвестный ресторан. За столиком в кабинке сидели двое крепких, брутальных парней. Стол был заставлен разворошенными уже закусками и блюдами, а между ними стояла практически пустая, уже бутылка не самого дешевого виски. Они снова выпили, закусили, и один из них закурил. И не совсем трезвым голосом задал вопрос своему собеседнику, известному среди охотников за искаженными тварями как «Черный», глава достаточно большой команды охотников, промышлявших преимущества в третьем и четвертом уровнях. А еще в последние полгода стали изредка появляться слухи, что они не гнушались и нападением на другие команды. Но пока это были только невнятные слухи, поскольку доказательств ни у кого не было. Так получалось, что за аномальной зоной никто постоянно не присматривал, не переключал специально на нее спутники, не патрулировали в постоянном режиме беспилотные или наземные средства наблюдения. И многие считали, что это делается преднамеренно, искусственно создается серая и бесконтрольная зона. И даже если предположить, что те же республиканцы или научники с их возможностями как-то отслеживали и контролировали ситуацию, то никаких мер они точно не предпринимали. И, естественно, у некоторых периодически возникал соблазн это использовать в своих корыстных целях и интересах. «Не, я понимаю, что парни обозлены на пацана. Их не надо дополнительно мотивировать», — заговорил один из собеседников, являющийся по совместительству и заместителю Черного. «Но я не могу догнать. Чего мы вообще прицепились к этому непонятному пацану? Есть ведь более жирные варианты». «Хм, а если подумать и голову подключить?» — проговорил с усмешкой своему заместителю Черный. «Я просто с самого начала стал наблюдать за ним, когда он только попался на глаза и стал посмешищем. Вначале просто, как и все, по приколу. Потом обратил внимание на его успехи, а главное, на некоторые несоответствия. И вот тогда стал внимательно наблюдать и анализировать. И у меня никак картинка не складывалась. А у тебя?» «Да все говорят, что он просто фартовый», — не совсем уверенно ответил заместитель. «У любого фарта должно быть четкое обоснование. На одной удаче далеко не уедешь. Будем». Они выпили и закусили. Тот продолжил. «Вот смотри сам. Появился новый человек. Пусть сильно одаренный. Возможно, даже родовитый. Но ведь совсем пацан, и при этом еще и целитель. А главное, он был совсем не в теме. Он же поначалу тыкался везде, как кутенок, ничего не знал, все расспрашивал дотошно и долго сидел в первом уровне. Потому и попался всем на глаза и стал объектом насмешек. Вдруг буквально за неделю-полторы он уже в третьем уровне и таскает добычу, что у нас набивает целая подготовленная группа. При этом ходит в типовой экипировке. Ты себя вспомни, сколько тебе времени понадобилось, чтобы втянуться и начать полноценно работать. А ты ведь совсем не пацан, и до этого имел некоторый боевой опыт». «А ведь и верно. С этой стороны я как-то и не смотрел. И что это значит?» — удивленно и задумчиво проговорил собеседник Черного. «А здесь все просто получается. Пацан, вернее всего, откуда-то сбежал и здесь укрывается, как и многие другие. Тут ничего удивительного. Но, видимо, он не просто так сбежал, не с пустыми руками. Пацан, целитель, и вдруг в одного выносит искаженных тварей в третьем уровне. А это может означать только одно. Он использует какие-то крутые артефакты. Этим и объясняется весь его фарт. И, возможно, это артефакты времен древних, прихваченные из фамильной сокровищницы. Ты представляешь, какой это куш и сколько они могут стоить?» Или ты до конца своих дней собираешься бегать по аномальной зоне?» Проговорил доверительно Черный, хотя вовсе не собирался ни с кем делиться. Такие деньги и возможности, а главное информация, должны быть только у одного. «А не прилетит нам за родовитого от его родственников?» Сомнением в голосе проговорил заместитель. «Я нанимал тут людей, которые навели справки и собрали информацию о пацане. Он тут точно один. Да еще и прячется зачем-то в трущобах. И да, он засветил однажды один серьезный артефакт, выполненный в виде большого кинжала. Так что не прилетит, если не будем терять время и дожидаться приезда родственников. А потом можно сразу свалить из этой дыры». «Не, ты голова черный. Так четко все разложил, и ты точно прав. Да мы зубами у него выгрызем все ништяги. И тогда можно будет свалить отсюда на какой-нибудь курорт». Мечтательно закатил глаза уже изрядно пьяный заместитель. Он не отличался большим умом, но был исполнительным, неамбициозным и преданным, за что и ценил его черный. Он вынужден был сегодня весьма шустро и быстро продвигаться по аномальной зоне вглубь, хотя все же стараясь по возможности соблюдать некоторую осторожность. Для подобной спешки у него были достаточно веские основания в виде трех групп вооруженных охотников на хвосте. В этот раз они подошли к делу более основательно. Потратились на маскировочные одноразовые артефакты. Все три группы располагались изначально на значительном удалении друг от друга, а еще и заняли подготовленное заранее укрытие с вечера. И сейчас обозленные и раздраженные не самой приятной ночевкой люди гнали свою жертву и добычу вглубь аномальной зоны. Вначале, когда он только появился, они начали двигаться с разных сторон, зажимая и беря его в этакий треугольник. Потом они какое-то время двигались параллельно, внимательно отслеживая, чтобы жертва не скрылась и не спряталась в какой-нибудь нычке. Но позже, когда они приблизились к третьему уровню, пришлось и им двигаться друг за другом на небольшом удалении. Все-таки третий уровень – достаточно опасное место. И просто так в любом месте не походишь, и тем более не побегаешь. Они были в целом уже достаточно опытными охотниками и особо не торопились, соблюдая разумную осторожность и заодно понимая, что жертве деваться особо некуда. И да, постепенно они догоняли шустрого пацана. Все-таки опыт и закалка многочисленных выходов брали свое. А шустрый новичок двигался порой нерационально, очевидно, по каким-то своим собственным отметкам, набитым тропами и своеобразными траекториями. И терял на этом дополнительное время. Он постоянно мелькал в зоне прямой видимости, но и не просто так этот шустрик закладывал петли, а прикрывался от загонщиков естественными и искусственными преградами в виде полуразрушенных строений или куч земли или мусора. Правда, он терял на этом секунды времени, и постепенно, но неуклонно, расстояние между ними сокращалось. Как оказалось, новичок тоже неплохо, видимо, изучил карты и местность, да и различные наставления, и пока ему удавалось избегать скопления искаженных тварей. Загонщикам же было значительно проще. Они двигались по проторенной и разведанной дорожке, а редких одиночных тварей уничтожали практически бесшумно и на ходу. Все-таки слаженные и опытные группы много значат. Новичок все же в какой-то момент решился и углубился в четвертый уровень. Видимо, там надеялись оторваться от преследователей. Или банально пока не понял, куда забрался. Все-таки внешне нет никаких границ уровней. И понимание приходит только с опытом и наблюдением за тварями. Но или не приходит. Но, скорее всего, он все-таки понял, куда попал. Так как он постепенно, но постоянно забирал вправо, очевидно, не желая или боясь забираться глубже. Убегающий еще больше снизил темп движения, еще больше замедлился, периодически даже замирал на мгновение, и немного менял направление движения, следуя каким-то своим непонятным ориентирам. Правда, и преследователям тоже пришлось снизить скорость продвижения, но все равно расстояние между ними неизменно сокращалось. А пацану пока везло. Действительно, как говорят, фартовый. Пока он умудрился не нарваться ни на одну из искаженных тварей. Но любой фарт когда-то должен закончиться. Прошло еще какое-то время. Пацан все так же перемещался вдоль окраины четвертого уровня, не углубляясь дальше. Он снова замер на месте, быстро оглянулся и снова чуть поменял направление движения, забирая глубже в четвертый уровень. Вот он ненадолго скрылся за какими-то развалинами, но снова не появился, когда они добрались и обогнули руины. Пацана нигде не было видно. Хотя и вроде особо спрятаться ему было негде. Заместитель черного замер, подал сигнал, и группа сразу ощетинилась стволами во все стороны. Он всем нутром чуял, что его жертва где-то близко, просто решила напоследок затаиться. Он подал еще сигналы другим группам, чтобы тоже были внимательными и приблизились, но больше ничего сделать не успел, поскольку, как и другие, получил ментальный удар, потом еще один и еще. Не знал он, как и другие загонщики, что в этом квадрате пятый уровень начал проникать в четвертый в виде эдакого кармана или узкого языка. Просто конкретно этот участок почему-то облюбовали несколько тварей из пятого уровня, обладающие ментальными способностями, и постепенно они выдавливали и уничтожали других обитателей. Алекс двигался по одному из проложенных маршрутов, толкая перед собой тележку. Периодически он отстреливал одиночных тварей, шустро разделывал и упаковывал добычу. Деньги лишними не бывают и сами себя не заработают. А когда тележка постепенно наполнилась, он по ближайшему разведному более-менее безопасному маршруту направился в сторону города. Еще один очередной непростой выход в аномальную зону подходил к концу. Глава 8. Алекс активировал очередной сложный конструкт, постепенно напитывая его энергией. А когда тот завершил свое действие и рассеялся, он устало произнес: «Все, можете подниматься и идти в душ. Я полностью завершил свою работу». На кушетке сел уже достаточно пожилой дедок с удивительно неприметной и рядовой внешностью. Он как бы прислушался к себе, потом потянулся, удивленно хмыкнул и отправился в душевую комнату. А оттуда он уже появился одетым в неприметный серый деловой костюм. «Я, знаете ли, в силу возраста и некоторого жизненного опыта не очень-то верил во все эти рассказы», — заговорил дедок, скупо улыбаясь. «Но вынужден признать, молодой человек, что оказался неправ. Давненько я не чувствовал себя так хорошо. Я словно пару-тройку десятков лет сбросил. Как долго продлится этот эффект и подобное состояние?» «Но общее состояние организма я поправил, и продержится это около года. Если, конечно, не будете злоупотреблять и пускаться во все тяжкие. Потом нужно будет повторить лечение», — ответил дедку Алекс, который провел очередному криминальному деятелю полный комплект лечебных, укрепляющих, очищающих и оздоровительных процедур. «А вот некоторая легкость и расслабленность во всем теле и повышенная бодрость продлятся недолго, и эффект постепенно пройдет через несколько дней. Но это не эксклюзивные практики и техники. Услуги подобного уровня вы сможете получить при желании в любом приличном релакс-салоне в городе». Алекс почувствовал от дедка некоторое одобрение. Видимо, тот оценил, что он не стал лукавить и набивать себе цену. «В любом случае, молодой человек, у вас несомненный талант», — произнес дедок, передавая оговоренную сумму наличными. «И хотя это и не принято в нашем деле, я все же решил добавить вам небольшой бонус от себя. На теневой бирже кто-то разместил заказ на ваше устранение, и самое главное, кто-то уже принял этот заказ. Так что будьте предельно осторожны, молодой человек». «Благодарю вас за своевременную информацию», — вполне спокойно ответил ему Алекс, вовсе не исключавший подобного развития событий, а сейчас получивший неожиданное и, главное, незапоздалое подтверждение. Дедок что-то обдумывал некоторое время, возможно, оценил достаточно спокойную реакцию Алекса и, видимо, приняв решение, снова заговорил. «Я дам вам контакт в сети. Если вам вдруг понадобится какая-то информация из теневого мира, просто отправьте туда любое нейтральное сообщение, и с вами свяжутся в самое ближайшее время. Да, подобная информация стоит немалых денег, но иногда оно того стоит», — произнес дедок, передавая никнейм и название популярного местного мессенджера, записанное на бумажке. «Спасибо. Возможно, я и воспользуюсь вашим предложением при случае», — вежливо и нейтрально ответил Алекс, запоминая данные, а потом сжигая бумажку на глазах у одобрительно поглядывающего детка. Новый Орион. Город Ганза. Аналитический отдел штаб-квартиры. Начальник аналитического отдела закончил очередной просмотр материалов из ежедневной подборки, составляемой его специалистами, и нажал на одну из кнопок внутренней связи. «Добрый день, Гюнтер. Если найдется немного свободного времени, то можешь зайти ко мне. Покажу тебе небольшое кино», — проговорил в микрофон начальник отдела. «И тебе добрый день», — ответил ему Гюнтер и добавил, после некоторого раздумья. «Хорошо, через полчаса буду у тебя». Через некоторое время в кабинет начальника аналитического отдела с кружкой кофе в руках вошел хорошо одетый человек неопределенного возраста, всем своим видом напоминающий успешного менеджера в крупной торговой компании. Хотя к менеджменту его деятельность не имела ни малейшего отношения. «Ну, что там нарыли твои умники? Что за кино?» – проговорил он, усаживаясь в кресло. «Несколько дней назад наш спутник, проходя над аномальной зоной, запечатлел один интересный эпизод. Я хотел, чтобы ты посмотрел его», – проговорил начальник отдела, запуская воспроизведение на большом мониторе на стене. Посетитель внимательно просмотрел подготовленные материалы и даже пересмотрел некоторые эпизоды, чему-то хмыкая и качая головой. «Установили, кто он?» – задал посетитель вопрос, откинувшись на спинку кресла. «Да, некто Алекс Анберген, 20 лет, ID 773-243-576-901-834, гражданин Гелиуса. На новом Орионе появился неизвестно откуда пару недель назад. По крайней мере, официально зарегистрирован в базах. Проживает в гостинице на улице Парковая в районе трущоб, но предпочитает носить очень дорогую одежду и периодически бывает в городе, где проводит время с девушками и посещает дорогие рестораны. По полученным сведениям, он целитель, причем явно неплохой. При этом занимается бесплатным лечением местных обитателей трущоб и неформально для галочки, а проводит полноценное, серьезное, высокоуровневое исцеление. Каким-то образом он наладил связи с теневыми деятелями, но под предварительным данным никакого криминала, только высокоуровневое, пусть и неофициальное лечение. Непонятно почему, но криминальные деятели чуть ли не в очередь стоят к нему на лечение, причем платят немалые суммы, естественно, наличными. Это пока все, что удалось узнать. Судя по этой записи, ему даже формально предъявить нечего. Но просто вышел на прогулку молодой человек и выбрал для этого странное место. Так здесь это не запрещено. Любой может гулять в аномальной зоне. А то, что двигался странными сложными траекториями, так это тоже не запрещено. Тем более он внешне никого не провоцировал, не развязывал конфликт, он даже к оружию не прикасался. Просто какие-то люди зачем-то решили пойти за ним следом и случайно нарвались на опасных искаженных тварей. Такое здесь сплошь и рядом случается. А то, что он лечит кого-то без официального разрешения, так это по местным меркам даже на проступок не тянет. Так, мелкая шалость. Тем более, сам же говоришь, никакого криминала с изменением внешности и прочего, но ты прав. Очень необычный и занимательный молодой человек. Так что берем его в общую разработку. Приоритет обычный. Будем присматривать. Глядишь, и увидим что-то еще интересное и полезное для себя». Закончив с лечением очередного криминального деятеля и получив предупреждение о заказе на себе, он решил немедленно заняться еще одним насущным делом, которое и так уже непозволительно долго откладывал. Пора было найти себе местного приличного адвоката, несмотря ни на что. Определенный порядок и законы здесь старались поддерживать, так что будет не лишним. Как он уже не раз успел убедиться, по не вполне понятным причинам, все более-менее серьезные криминальные деятели предпочитали обитать и проводить большую часть времени в приличной части города, так что специально выбираться в город ему не придется. Хотя почему не вполне понятным причинам? Очень даже понятным и логичным. Он и сам стал проводить все больше времени в городе, ведь значительная часть услуг и сервисов в районе трущоб просто отсутствовала как класс. Вначале он пытался получить и изучить информацию в сети. Смотрел ролики и даже скачивал какие-то учебные курсы, но быстро понял, что ничего этим не добьется. Бесплатная, да и платная информация в сети давала лишь самые общие, а главное, часто разрозненные и несистематизированные сведения и данные. А ему было нужно нечто другое. Так что, изучив рейтинги и отзывы, он записался на очные курсы при местном техническом университете. Это были расширенные курсы по подготовке продвинутых пользователей компьютеров, основам программирования и технологиям развития искусственного интеллекта. Нет, курсы не были настолько углубленными и длительными, чтобы подготовить грамотных и готовых специалистов, но были направлены на то, чтобы достаточно подробно дать основы, чтобы слушатели смогли разобраться и понять, интересно ли им будет развиваться в этом направлении, и дальше поступить в университет по выбранным специальностям. Но его это пока полностью устраивало. Ему как раз и требовалось общее понимание и введение в основы. Просто ему надоело тыкаться вслепую и по много раз переделывать функционал программы. Опять же, потому что они часто говорили с программой и искусственным интеллектом на разных языках. Он часто реально не понимал, что от него требуется, а главное, что нужно в итоге. Потому и не раз, и не два приходилось многое переделывать, а то и вовсе начинать все сначала. И он решил это исправить по возможности и действовать в дальнейшем с более грамотным и системным подходом, поскольку видел в открывшихся возможностях системы огромный потенциал для себя. Еще он записался на весьма недешевые и длительные курсы экстремального вождения. Поначалу он хотел начать обучаться самостоятельно в трущобах и даже подумывал приобрести какой-нибудь бывший в употреблении транспорт, но потом решил не изобретать колесо, а нормально обучиться у профессионалов и заодно получить официальное удостоверение на право управления, а потом уже и думать о подходящем транспорте. Так что он, опять же, изучив информацию в сети, остановил свой выбор на одной из официальных школ вождения и даже уже успел посетить одно занятие. Поначалу он несколько напрягся и решил, что выбрал не то, поскольку никаким экстремальным вождением там и не пахло. Никаких пилотов в красивых ярких комбинезонах, наоборот. На полигоне, где они собрались, их встречали инструкторы. Все как на подбор дяденьки в возрасте, большинство даже с пузиками и больше похожие на водителей грузовиков. Да и многочисленный учебный транспорт, выставленный в ряд, напоминал уставшие и побитые жизнью лоханки, а никак не спортивные болиды и кары, которых тут даже в помине не было. Но уже в середине занятия он резко поменял свое мнение. Инструкторы были матерыми профессионалами и весьма подробно объясняли особенности и возможности каждого вида транспорта. Динамика, инерция, радиусы поворота, габариты, особенности управления различных видов транспорта. Все это оказалось для него неожиданно увлекательно и интересно. Он впитывал все как губка и понял, что здесь можно научиться управлять многими видами транспорта, а не только уметь гонять на легковом каре. И был еще один вопрос, которому он собирался уделить внимание. Это получение в очередной раз официального статуса целителя. Нет, он, конечно же, планировал вернуться на Саарт, но это вовсе не значило, что он не должен был прорабатывать и другие варианты. К тому же, с возвращением пока что было не совсем понятно. Хотя он и предпочитал надеяться на лучшее, но и готовиться к иному развитию событий тоже стоило. Тем более, что здесь для этого были вполне подходящие условия. Здесь особо никому нет дела до тебя. И легко затеряться среди множества приезжих и авантюристов всех мастей, прибывших из самых разных уголков системы. Так что никого не удивит и не насторожит, что кто-то чего-то не знает и не умеет. И кроме того, он уже успел понять, что здесь гораздо более развито и потому оказывает существенное влияние на все и на всех, в том числе и на одаренных, повсеместное применение и использование техномагических технологий, доставшихся от древних. И грех было упускать такую возможность узнать, освоить и заодно научиться чему-то новому для себя. Он пешком добрался до солидного офисного здания, в котором располагалось выбранное им адвокатское бюро. Вернее, как он понял из сети, располагался местный филиал одного из старейших и уважаемых адвокатских бюро «Аккерман и партнеры», основанного где-то на Гелиосе, но теперь имеющего свои филиалы во всех обитаемых уголках Содружества миров, ну, кроме Саарда, разумеется. Принимал его один из младших партнеров бюро, что, впрочем, полностью устраивало его. Да и было бы удивительно, если было бы по-другому. Он все-таки не владелец или акционер корпорации или крупной компании, не глава дома или рода, а скромный и никому неизвестный молодой лорд, хотя и родом с планеты Гелиус. Как он уже понял, в Содружестве миров несколько другие масштабы и приоритеты, и, соответственно, чуть более простое отношение к родовитым одаренным. «У вас есть какие-то веские основания для заключения договора с нашим бюро, лорд Анбергерн? Хотелось бы понять предстоящий объем работы». Вежливо поинтересовался у него младший партнер, мужчина лет около 30 в деловом костюме. И Алекс даже в чем-то понимал его вопрос, поскольку услуги этого бюро стоили очень недешево, и вряд ли их офис часто посещали молодые люди, пусть даже и лэрды, особенно здесь, на Новом Орионе. «На данный момент времени нет ничего такого, что требовало бы вашего участия», также вежливо ответил ему Алекс. «Но мне почему-то кажется, что само нахождение на Новом Орионе может считаться таким основанием. Я здесь совсем недавно, но уже понял, что здесь все странно и причудливо перемешано. Так что никогда не знаешь, откуда прилетит. Вот я и решил подстраховаться на всякий случай». Адвокат несколько удивленно посмотрел на него. Видимо, очень редко молодые люди проявляют такое благоразумие. Но больше не стал задавать вопросов. А спустя некоторое время Алекс покинул солидный офис уже клиентам адвокатского бюро «Аккерман и партнеры». А в его смартфоне появился контакт адвоката и еще один контакт, который отвечал на звонки и сообщения в любое время и, главное, на любой планете Содружества миров. Ну, кроме Саарда, разумеется. Он вышел на крыльцо гостиницы и привычно внимательно осмотрелся по сторонам. Все было внешне в порядке, и он спустился на тротуар. Сегодня была суббота и первая половина дня. И в это время он, как правило, направлялся в город для приятного отдыха и времяпровождения. Он двигался обычным маршрутом, но на одном из перекрестков, ведущем как раз в сторону города, замер на некоторое время. Явно вспомнив о чем-то, быстро направился через дорогу к местной торговой галерее. В качестве местного торгового центра здесь выступали старые огромные ангары, заполненные транспортными контейнерами, превращенными в торговые лавки, образующие целые улицы и всевозможные закутки. Здесь продавалось, и можно было купить все, что угодно. От новой одежды и обуви, продуктов питания, алкоголя и сигарет вполне приличного качества, до бывших в употреблении одежды, обуви, мебели и бытовой техники и прочего. В общем, полная мешанина, в которой даже местные торговцы не всегда могли разобраться. И, естественно, здесь можно было купить, если знаешь, к кому подойти и обратиться, множество нелегального или даже краденого товара. В том числе и оружие, запрещенных веществ и, естественно, нелегальных изделий, артефактов и многого другого. Так что даже из приличной части города сюда нередко прибывали покупатели. Это была еще одна из нейтральных зон, которую по каким-то своим причинам не трогали власти. Потому и неудивительно, что он завернул сюда зачем-то. Через один из многочисленных входов-выходов торговых ангаров вышел худощавый неприметный паренек в потертых джинсах, бейсболке, в серой толстовке с капюшоном и с небольшим рюкзаком за спиной. Он быстрым, уверенным шагом направился куда-то по своим делам и вскоре потерялся из виду, хотя до него и так никому не было никакого дела. А через какое-то время паренек мелькнул у заброшенного высокого здания, а после скрылся в одном из выбитых дверных проемов. Ноги, обутые в легкие и удобные кеды, бесшумно и осторожно ступали на захламленные местами ступени. Паренек вскинул капюшон, но лицо его прикрывало кепка и футуристического вида большие панорамные очки. Наконец, он добрался до верхнего этажа заброшенного здания и осторожно заглянул в одну из комнат. Пару растяжек с сигналками, расположенных на лестнице, он осторожно перешагнул. Посредине комнаты на продавленных старых креслах с удобством устроились двое парней. Между креслами даже стоял перевернутый ящик, накрытый газетой, превращенный в импровизированный столик, на котором расположились раскрытый ноутбук, стаканчики с кофе, бутылки с водой и какие-то закуски в пакетах. Перед креслами стоял штатив с каким-то мощным наблюдательным прибором. Спинки кресел по большей части скрывали расположившихся в них парней, но для усилителя и обездвиживающего конструкта они вовсе не являлись помехой. У паренька пока были кое-какие вопросы к расположившимся здесь людям, а вот времени было очень мало. Ему надо было успеть еще в несколько мест. На техническом этаже очередного заброшенного здания на лежанке из пененного полимера устроился человек в неброском комбинезоне темного цвета и вязаной шапочке. Рядом на сошке стояла массивная, мощная энергетическая винтовка с оптикой. Он умел подолгу ждать, это было частью его профессии, и потому спокойно лежал и не нервничал. Ему сообщили, что клиент уже вышел и направился по обычному маршруту, и он занял свою позицию. А чуть позже поступил сигнал, что клиент немного задерживается. Зашел зачем-то в торговые ангары, но это было в пределах нормы. Он и до этого как-то заходил туда, так что просто придется немного подождать. Дистанция для стрельбы была немалая, практически максимальная. Но клиент вроде как опытный одаренный и может вблизи почувствовать опасность, так что придется работать на максимальном удалении. Впрочем, не впервой. На то он и профессионал, и все будет как надо, особенно с такой винтовкой и оптикой. В последний момент человек на лежанке что-то почувствовал и даже начал оборачиваться, но не успел. Его тело начали рвать бесшумные энергетические импульсы. В дверном проеме появился худощавый паренек в серой толстовке, кепке и причудливых панорамных очках. Он аккуратно извлек энергетический кристалл из своего оружия, подобранного в аномальной зоне. А после воздействия конструкта оно превратилось в оплавленное, неузнаваемое нечто. После этого паренек упаковал стоящую на сошках винтовку, собрал остальные ценные вещи и отправился на выход. По местами разбитому и выщербленному тротуару в сторону города быстро и целеустремленно шагал молодой человек во внешне неброской, но дорогой и удобной одежде. Его глаза и часть лица скрывали модные, аккуратные солнцезащитные очки, и он имел множество оснований быстро идти. Ведь у него, несмотря на выходной день, было множество планов на сегодня. И еще надо было выкроить время и успеть пообедать перед посещением учебных курсов. А вечером предстоял ужин и свидание с красивой девушкой. И опаздывать никуда не хотелось. Или тем более что-то откладывать. Еженедельный выпуск таблоида «Вечерняя Ганза. Происшествие и расследование». Наш источник в правоохранительных органах на условии анонимности сообщил нашему корреспонденту, что в районе трущоб, а также в одном из деловых офисов в городе, были обнаружены несколько тел. Казалось бы, разве можно кого-то удивить этим происшествием в нашем городе, а тем более в районе трущоб? Но, как оказалось, все эти люди работали в одной торговой компании, а по неподтвержденным и непроверенным сведениям входили в одну группировку, якобы промышлявшую заказными убийствами. Двое из них выпали с верхнего этажа заброшенного здания в районе трущоб. Еще один был найден застреленным все там же в трущобах, а несколько человек были найдены убитыми в офисе, прямо в городе, в приличном деловом районе и посреди дня. Как нам сообщил источник, все это произошло в субботу в первой половине дня, буквально в течение полутора часов. Причем, как нам сообщил источник, согласно видеозаписи, в указанное время в здание делового центра и непосредственно в офис вошел только молодой пухлый парень, разносчик пиццы. Причем он был безоружным, поскольку на входе в здание есть пост охраны и установлены соответствующие контролирующие артефакты. В самом офисе по вполне теперь понятным причинам видеозапись не велась, а наоборот, была установлена так называемая глушилка. На месте происшествия действительно были обнаружены две коробки с пиццами «Маргарита» и «Пепперони». А все убитые в офисе были застрелены из оружия, зарегистрированного на одного из сотрудников офиса. Установить местонахождение и данные разносчика пиццы правоохранительные органы пока не смогли. Установили лишь, что пиццу он приобрел в ближайшей пиццерии «Бистро» за наличные и сразу же направился с ней в офис. Также наш источник сообщил, что с ручных терминалов сотрудников офиса незадолго до их гибели все средства были переведены на счет благотворительного фонда, помогающего детям-сиротам, проживающим в трущобах. Наш источник в криминальном мире сообщил, что они малость попутали, взяли не тот заказ и задрали хвост на того, кто был им не по зубам. Вот и словили ответку. Правда, прояснить личность возможного предполагаемого мстителя он не смог или не захотел. Так что, уважаемые читатели, мы даже и не знаем, стоит ли правоохранительным органам упорствовать в расследовании данного неординарного и неоднозначного происшествия. Редакция будет следить за дальнейшим развитием событий и ходом расследования. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Ресторан-гостиница на улице Парковая. Мужчина, известный в определенных кругах под прозвищем Ворон, после прочтения очередной статьи в местной желтой газете, со скрытой усмешкой посмотрел на пустующий сейчас столик в углу. Потом заказал у официанта еще один кофейник и снова углубился в чтение местной и международной прессы. Ему нравилось читать именно бумажные газеты, которые по-прежнему выпускались для отдельных ценителей и стоили достаточно дорого. Но он мог себе это позволить. Возможно, это сказывалась давняя привычка доверять важную информацию только на бумаге и желательно в единственном экземпляре. А про себя он отметил, что еще не потерял чутье и хватку, и вовремя понял в свое время, что не стоит создавать и усугублять конфликт на пустом месте, чтобы в один прекрасный день не пришел доктор. Глава 9. Алекс еще раз перечитал информацию на экране и задумался. Да, он нашел в архиве своей семьи методику излечения Вальтера, и даже его нынешних возможностей хватало на ее применение, пусть и по самому пределу. Но был еще один немаловажный момент, который никак невозможно было обойти. Для лечения нужен был один редкий реагент, получаемый из частей тоже достаточно редких и опасных искаженных тварей. И проблема была не в том, что эти твари были редкими и опасными, а в том, что они водились по имеющейся информации то ли в 7-м, то ли в 8-м уровне аномальной зоны. Да, чем выше уровень, тем более непроверенный, несистематизированной, более разрозненной была информация, которую еще предстояло проверять и проверять. Тем более он пока добрался только до 6-го уровня аномальной зоны, и торопиться в этом деле явно не следовало. И потому он пока не торопился обнадеживать Вальтера, поскольку еще предстояло не только добыть нужные трофеи, но и найти высокоуровневых специалистов, что смогут получить реагент нужного качества и в нужном количестве. Он уже проверял в сети, в открытом, свободном доступе этого реагента на рынке не было, а на открытый аукцион последний раз он поступал больше года назад. Освоение возможностей и развитие самообучающейся программы, которой он дал имя Ника, проходило постепенно и с переменным успехом. Да, он решил дать ей имя, а то как-то неудобно было общаться и обращаться. А почему ей? Ну, он так почему-то ощущал. И потому дал ей имя какой-то древней богини с далекой и, возможно, недоступной планеты Земля. Прародина людей. Но в любом случае Ника уже ему неплохо помогала, особенно в недавней операции. Нет, ни сканер, ни неясыть, ни дроны-разведчики не могли определить конкретных, тем более неизвестных злодеев посреди города, пусть и трущобной окраины. Но Ника в процессе постоянного наблюдения и сканирования, аналитических расчетов и вычислений смогла четко и однозначно каким-то образом определить местонахождение наблюдателей. Также она смогла определить несколько мест, где мог располагаться стрелок. Остальное уже было делом техники. Он уже давно исследовал и просканировал свой район и нашел только несколько зданий, защищенных от сканирования и прослушивания. И одним из таких зданий оказалась гостиница, в которой он жил. Кроме того, защищены были местные торговые ангары, здания администрации, естественно, скупки, принадлежащие корпорациям и домам. Еще пара-тройка зданий в этом районе. Он давно уже понял, что люди, обретающиеся в ресторане при гостинице, не совсем бандиты. Вернее, бандиты там тоже были, но хватало и других людей, с несколько другими характерными ухватками, лишь маскирующихся под бандитов. Так что не удивило наличие подобной защиты, особенно когда узнал, чем торгуют в ангарах. Потому на неделе он решил посетить местные торговые ангары. А уже если не выгорит, то тогда уже подойти к их главному, частенько бывающему вечерами в ресторане. Он неспешно прогуливался между рядами контейнеров и группами многочисленных покупателей, разглядывая выставленные товары, пока не увидел одного из постоянных посетителей ресторана. Якобы просто проходя мимо, тихо произнес, что интересует лекарство. Тот молча и едва заметно кивнул, а через некоторое время перед ним появился молодой паренек, оглянувшийся на него. Следуя за ним, он попал в какой-то глухой закуток. Паренек стукнул в дверь контейнера и исчез, а Алекс вошел в очередную, тускло освещенную лавку. Он достал ее из кармана и показал продавцу бумажку с несколькими названиями и потребным количеством армейских и не только спецпрепаратов, названия и назначения которых он в свое время узнал от наставника. Мужичок за прилавком внимательно изучил список и тоже молча кивнул, а потом написал на бумажке немалую сумму, которую Алекс также молча отсчитал, естественно, наличными. «Вас проводят до 5-го выхода», — негромко проговорил мужичок, и Алекс отправился на выход, где его поджидал тот же паренек. В этот раз тот вел его каким-то явно обходным и длинным путем, но в какой-то момент они вышли к центральному проходу, неподалеку от выхода, обозначенного номер 5. Там откуда-то вынырнул еще один паренек и незаметно для других передал ему сверток, который он быстро убрал в баул и отправился на выход. Его затея увенчалась успехом. Нет, конечно же, он не рассчитывал, что стал своим для здешних обитателей, но, по крайней мере, они как минимум признали, что с ним можно иметь дело. В своем номере в гостинице он распаковал сверток и убедился, что все было в полном порядке. Все было согласно его перечне и в запрошенном количестве. Шприц-тюбики с заводскими маркировками и находятся в заводских защитных блистерах и упаковках. То есть все было организовано как в настоящей приличной аптеке. Он на всякий случай запросил большой перечень различных по назначению препаратов. Да еще и с некоторым запасом, чтобы невозможно было определить, что ему может конкретно понадобиться в этот раз. Да и просто, раз подвернулась такая возможность, стоило сделать некоторый запас на всякий случай. Тем более, что эти препараты много места не занимают и весят совсем немного. Конечно же, на сильных одаренных спецпрепараты, развязывающие язык и подавляющие волю, не подействуют или подействуют очень слабо, но для остальных они вполне подойдут при необходимости. Еще он сделал очередной вывод, что вся эта якобы подпольная торговля – это точно не дикая вольница, а кем-то для вполне определенных и конкретных целей созданный и явно контролируемый процесс. Но почему бы ему не воспользоваться ситуацией в своих личных целях? Ведь даже если кто-то и получит сведения о его покупках, то предъявить ему, а тем более что-то найти у него, не получится. Но самое печальное для людей, что если не прореживать периодически искаженных тварей, то они начинают постепенно усиливаться и размножаться. И заодно захватывать новые территории, и каким-то образом происходит увеличение искаженного магического фона. И новые территории тоже постепенно заражаются. И это было постоянной, бесконечной и сложной проблемой. Поскольку люди не понимали природу аномальных зон, а еще и подолгу не могли находиться в аномальных зонах. И даже если собрать самых сильных одаренных, потратить огромные ресурсы и уничтожить всех тварей, то постепенно их искаженная экосистема восстанавливается за счет попадания в аномальную зону обычных животных. Такой вот замкнутый круг. Возможно, древние могли бы решить эту проблему, но их не стало. А люди из-за помощи тех же самых древних слишком быстро набрали большую силу, но отнюдь не знание и понимание. А кроме того, в результате борьбы за власть и ресурсы были уничтожены без разбора не только те, кто и устроил все эти аномальные зоны, но и те, кто обладал всевозможными знаниями. Как он уже понял, многие корпорации и великие дома занимались изучением и исследованием аномальных зон, но свои знания и секреты они тщательно охраняли, а еще и по большей части их усилия были направлены на совершенствование способов уничтожения себе подобных, а не на решение проблемы аномальных зон. И пока, видимо, многих это устраивало. Тем не менее, поведение и развитие искаженных тварей подчинялось определенным законам и правилам. Если ты знаешь эти правила, то их можно было вполне успешно уничтожать и вполне успешно перемещаться по аномальной зоне, даже в самых опасных ее местах. Большую часть знаний и умений Алекс получил от наставника, а сейчас применял это на практике, постоянно внося поправки на местные особенности. Здесь был свой искаженный фон и немного другие обитатели, но общие закономерности работали и тут. Проблема была в определении частностей и специфических возможностей местных тварей. И если по первым нескольким уровням уже была наработана обширная фактическая база, то дальше приходилось все изучать и исследовать самому, и при этом только собственным опытным путем. И в отличие от его программы и искусственного интеллекта с именем Ника, здесь нельзя было откатить ситуацию назад и начать все сначала. Поэтому его исследование проходило крайне медленно, потому как если у кого-то и были актуальные сведения, то он не спешил ими делиться. Но его это не останавливало, как ни странно. Он чувствовал себя как дома, а отсутствие надежных напарников компенсировал защитным комплектом, дронами, разведчиками и, конечно же, Никой. Но в любом случае у себя, в горах, так далеко вглубь проклятых земель, аналогичных местному 7, 8 и 9 уровню по здешней градации, он никогда еще не забирался в одиночку, а только вместе с наставником. Ему очень хотелось испытать свои новые взросшие возможности. Главное, не сложить при этом свою голову, и потому торопиться все же не следовало. Он закончил изучение очередного участка в 6 уровне и, укрывшись маскировкой, занес все данные в базу. Затем, посмотрев на время, решил заканчивать здесь на сегодня. Потому открыл одно из приложений скупок и просмотрел наиболее дорогие, актуальные запросы на ингредиенты. Ника указала ему на ближайшую подходящую искаженную тварь в 5 уровне, и он, проложив безопасный маршрут, отправился за добычей. Исследования исследованиями, но каждый выход по возможности должен был приносить прибыль. Ну или хотя бы окупаться. Жизнь в Ганде не бесплатная, а напротив, весьма дорогая. В последнее время он, естественно, стал замечать, что больше почему-то никто из посетителей скупок не ухмылялся втихушку при его появлении. Сейчас почему-то все смотрели с удивлением, непониманием, завистью, но больше никаких насмешек. Наоборот, его даже стали избегать в аномальной зоне. Он уже не раз, не два замечал, что при его приближении, когда он не прятался и не маскировался, другие группы охотников старались уйти в сторону с его направления. По крайней мере, в первых уровнях. Видимо, все-таки просочились какие-то слухи. Дроны и сканер четко определили местоположение нужной твари. Другой опасности поблизости не было. Так что он, взяв в руки винтовку, отправился ей навстречу. Мощности его винтовки хватало для уничтожения большинства искаженных тварей. Но главную проблему, в первую очередь, представляли дополнительные способности и свойства некоторых самых сильных тварей. Вроде ментальных способностей, иллюзий, маскировки или разнообразных магических способностей, когда ты банально можешь просто не успеть выстрелить, как получишь ментальный удар, или огненный сгусток уровня магистра, или тварь нападет неожиданно, прикрывшись иллюзией и прочее. Выручало по большей части то, что твари всегда действовали по определенному шаблону и имели ограниченное число способностей, в отличие от людей. Эта тварь пока не обладала критическими для него способностями, она просто была очень быстрой и сильной. Но он и эти ее способности не собирался испытывать и проверять. Тем более это была знакомая ему разновидность, и потому, укрывшись маскировкой и какими-то остатками железобетонных конструкций, он поразил тварь с безопасного расстояния. Стрелял он в определенные уязвимые места. По крайней мере, целился именно туда, и сканер показал поражение и уничтожение цели. Отложив винтовку в сторону, он достал очередной упаковочный набор из скупки. В этом плане здесь все было организовано достаточно удобно. Первым делом он надел на себя просторный, безразмерный, одноразовый балахон. Закинул за спину винтовку, на пояс снаружи подвесил мангуста и разделочный нож, и только затем отправился к убитой искаженной твари. Контрольное заклинание в голову и следом заклинание определения жизни. Некоторые действия он делал практически на автомате. Как научили когда-то, не задумываясь об избыточности и нужно это сейчас или нет. А затем он приступил к самой грязной и неприятной работе. Но это тоже была неизбежная и необходимая часть охоты. Как уже отмечалось, эту разновидность твари он ранее встречал, так что четко знал, что делать и что брать. Но в местных базах знаний он нашел для себя и кое-что полезное, как минимум некоторые особенности и некоторые дополнительные ингредиенты, которые они раньше не брали. Закончив с разделкой и упаковкой ценных ингредиентов, он уничтожил балахон, обработал обеззараживающими и уничтожающими следы конструктами герметичные пакеты и свою одежду, хотя в комбинезон была встроена функция самоочищения. И явно покруче, чем зачарование мастера Яви. Но привычка никуда не делась. После он погрузил добычу на тележку и занялся прокладкой маршрута, вернее, выбором из предложенных вариантов. Уже почти покинув участок обитания твари, он остановился, поскольку вспомнил, что не поставил отметку. Отметку для себя самого, чтобы в дальнейшем взять на контроль этот участок и проследить, какая тварь займет место выбывшей. В охоте и в аномальной зоне все основано на внимательности к деталям и подобных мелочах. Он неторопливо, толкая перед собой тележку, двигался по причудливым траекториям, практически двигаясь по почти безопасным границам обитания различных тварей. И хотя большинство из них не представляли для него опасности, это вовсе не было поводом ломиться напрямую. Как добыча или способ тренировки, они его уже не интересовали, а просто так их уничтожать он не видел смысла, тем более тратить на них недешевые боеприпасы. Дроны привычно двигались к каруселью, постоянно собирая и передавая некую информацию в реальном режиме, ведь границы и проходы не были статичными, и ситуация периодически менялась. Один из дронов на самом удалении обнаружил группу охотников. Поступил запрос от Ники, и он подтвердил дальнейшее наблюдение. Секунд через 30 поступило сообщение мелодичным негромким голосом. «Группа из 4 человек, предположительно охотников, находится на одном месте. Ваши маршруты не пересекаются, и эта группа не представляет опасности в ближайшее время. Продолжить наблюдение». Задала она вопрос. «Да, в минимально необходимом объеме». Кратко ответил он, продолжая путь. «Имеются дополнительные сведения и аналитические прогнозы по наблюдаемой группе, не касающиеся нашего маршрута продвижения». Снова заговорила Ника. «Говори». Проговорил он, поскольку уже двигался в 3-м уровне, и опасность вокруг была минимальная для него. «Согласно данным наблюдения, группа из 4 человек по координатам находится в окружении стаи искаженных тварей типа 3.1.2GV в количестве 29 особей. Согласно прогнозу, основанного на анализе особенностей и количества тварей, наличие укрытия, интенсивности и точности стрельбы, прогнозного запаса боеприпасов с вероятностью 95%, группа будет уничтожена в течение ближайших 28 минут». «Принял», — произнес Алекс, продолжая неспешное движение по проложенному маршруту. Командир группы охотников вставил очередной магазин зарядами в винтовку, проверил, что флажок установлен на режиме одиночной стрельбы, и снова привалился к бетонной плите, выискивая глазами подкрадывающихся тварей. Сейчас уже не имело значения, была ли неверная карта, или их разведчик и проводник в этот раз ошибся и выбрал неправильный маршрут. И их неожиданно атаковали твари. Важным было то, что удалось укрыться в остатках какого-то бетонного здания, и хотя твари вокруг было еще много, но боеприпасы пока были. Так что шансы уцелеть в этой неожиданной заварушке пока что имелись. Даже несмотря на то, что двое бойцов были ранены, прорвавшейся прямо сразу за ними искаженной тварью, ее быстро уничтожили и оказали парням первую помощь. Благо, армейская аптечка с гелем для открытых ран, повязками, обезболивающими и стимуляторами у них была. Так что пока они тоже были в строю. Плохо было то, что вокруг были твари из 3-го уровня. Они не лезли бездумно, а умело прятались и периодически предпринимали попытки прорыва. Потому приходилось тратить иногда по нескольку выстрелов, чтобы уничтожить хотя бы одну, достаточно подвижную и шуструю тварь. Очередная тварь упала и покатилась, сраженная выстрелами, но следующая тварь уже стремительно неслась к нему откуда-то сбоку. Он сместил прицел и удачно поразил и эту тварь. Краем глаза он заметил движение следующей твари с другого направления. Но отреагировать уже не успел, пораженный внезапным ментальным ударом. Ошибок на карте не было, и проводник тоже не ошибся с маршрутом. Просто в одной из небольших стаи искаженных тварей случайно и неожиданно появилась альфа-особь, получившая пока что слабые ментальные способности. Она, естественно, подчинила себе свою стаю, а следом уже и пару соседних небольших стай. И территория обитания новой большой стаи изменилась и расширилась. Такое нечасто, но иногда все-таки случалось. Группа охотников, естественно, об этом не знала. А опыта пребывания и наблюдения за аномальной зоной у них еще не хватало. Тварь пока что, хотя и была относительно слабой и неопытной, но все же смогла нанести ментальный удар, подобравшись практически вплотную к укрытию. К сожалению, так тоже иногда бывает. Последнее, что успел отметить командир группы охотников затухающим сознанием, что прыгнувшую в оконный проем тварь снесло в сторону и переломало какой-то неведомой силой. Потом и вовсе стало происходить что-то невероятное. Появившаяся отовсюду тварь сминала, прошивала ледяными осколками. Они вспыхивали. Или их головы разлетались, и все это происходило практически одновременно. Но главное, не было видно, кто и как это делал. И от этого невероятного бреда становилось жутко. А потом наступила темнота.